Глава 19.1. Некоторые вещи не устаревают. Очередной день начался не совсем обычно. Вместо привычного пробуждения от невинного шевеления рядом, Коринер вдруг ощутил, как его бесцеремонно трогают в совершенно недозволенных местах. К счастью, лекарства, принятые вчера поздно ночью, еще действовали, и он был в сознании, хоть и не выспался совершенно. Он осторожно приоткрыл глаза и увидел здоровый бугор под одеялом, очевидно, явившийся причиной его пробуждения. Коринер вздохнул и решил прощупать почву, потыкав пальцем в ученицу. «Ни, ты что там затеяла? Ну-ка вылезай!» Бугор послушно выполз к краю одеяла и высунул из-под лица мордашку с пухлыми румяными щеками в обрамлении растрепанных золотистых волос. «Мне стало любопытно, и я решила посмотреть». «Ни, какого... Ты раздеваешь меня? Это вообще вне всяческих рамок. Сегодня же ляжешь спать отдельно. Я очень... зол». Коринер нахмурился и потер лоб, захлебываясь в тягостных предчувствиях неудобных вопросов с примесью разочарования от ускользающих образов прекрасных лесных дев из сна. «Учитель, я же просто посмотрела, не злись». Ни обняла, прижавшись к его груди своей, уже мягкой, и жалобно посмотрела на лицо огромными грустными глазами, использовав знакомый ему прием матери. Коринер, окончательно смиряясь с реальностью, мысленно проводил лесных дев в царство снов и досадливо отчитал подопечную, легонько похлопав ее по спине. «Даже не пытайся. Я очень недоволен тобой». «Что такого?» – удивленно спросила она. «То, что ты будешь в этот раз наказана. Сегодня будешь сидеть в библиотеке и переписывать часть учения Архи о благопристойном поведении девиц». Тяжело вздохнул он, завязывая под одеялом штаны и поднимаясь, стряхивая с себя ученицу. «Оно же устарело!» Возмутилась растрепанная Ни, надув губы. «Некоторые вещи не теряют актуальности и сегодня. Например, что девушке не стоит посещать спальню мужчины». Натягивая рубаху, лаконично пояснил Коринер. «Ну, учитель!» Захмыкала она, пуская в ход последний свой козырь. Полные слез, огромные изумрудные глаза лесной девы. «Умывайся, завтракай и приступай. Увижу, что отлыниваешь, завтра повторишь». Коринер выпил лекарство и поспешно покинул спальню. Страшно, что он бы делал, если бы в ней проявился бы ранний интерес? Если бы не сообразил спросонья? Ему снится отличный сон про взрослых лесных дев, между прочим. И она уже не такая маленькая. Сколько ей там уже? Нет, надо было еще давно найти способ ее отвадить от своей спальни. День прошел небывало спокойно и мирно. Ни надулась, но смиренно сидела в библиотеке за столом с открытым учением Архи перед собой. Коринер даже удивлялся тому, насколько послушной она может быть. Не перегнул ли он с утра со строгостью? Ладно, подуется и отойдет. У нее это быстро проходит. Обычно даже слишком уж быстро. Он спокойно разобрал рабочие бумаги и, наконец-то, хоть немного продвинулся в исследовании символов Эйрола, предполагаемых для использования в строительстве барьеров. Если что и было слабым местом Коринера, так это понимание иррационального учения и техник покровителя чувств. Они настолько тяжело поддавались осмыслению, что с ума сойти можно, пока разберешься. Их нужно ощущать, а чутьем адептов Эйрола исследователь не обладал. «Эх, где же ты, Ок? Это по твоей части. Как тебя не хватает, друг?» Коринер задумчиво достал тусклый охранный проводник из-под стола. Связи нет, ожидаемо. Но неужели нельзя хоть иногда отправлять что-то? Или... Нет, он точно в порядке. Уж кто-кто, а Ок точно не пропадет. Проверив вечером переписанные части учения Архи, и отпустив хмурую девчонку, окруженную аурой едва сдерживаемой ярости и едва ли не пускавшую лучи ненависти из глаз, Коринер вернулся в свою пустую спальню и расставил мольберт. Наконец-то. У него накопилось столько фантазий для работ. Вечер прошел волшебно. Окруженный изображениями обольстительной лесной девы в самых притягательных позах, излил хотя бы часть накопленной за это время неудовлетворенной похоти, столь свойственный потомкам родом Эрва. Чудесно. Собрав золотистой дымкой семя, Коринер закопал его под кустом жасмина у окна и разлегся на кровати. Такая приятная энергия. Хотя ее хозяйка и поступила сегодня утром нехорошо, но за день вполне, кажется, осознала и искупила вину. И рисунки неплохие получились. Кренир улыбнулся. Лениво собрал золотистой дымкой работы в папку, спрятал ее в стол, подальше от любопытных глаз, и подвинул мольберт к окну. Славно, столько успел. Вот только не выспался сегодня. И не дуется опять. Но она заслужила, да и отойдет. Надо бы умыться и ложиться. Кренир выпил вечернее лекарство, нехотя поднялся и отправился в ванну. Она еще хранила влажное тепло и аромат жасмина в воздухе. Любит же не эти цветы. В общем-то, как и остальные лесные девы. Ни одного заповедника без этих пахучих кустов не обходится. Глава 19.2. Зато не скучно. Наскоро обмывшись, он с улыбкой вернулся в спальню и нашел в своей кровати развалившуюся на боку ученицу, сверкавшую обнаженными пухлыми плечами из-под одеяла и увлеченно изучавшую перед сном какую-то книгу. Улыбка сползла с его лица. Зря переживал. Слишком уж быстро она отходит. Нет, надо дожать этот вопрос. Ох, воспитание – это так непросто. Он вздохнул, собирая в кулак свою решимость. Ни, марш к себе. Учитель, ну пожалуйста. Я пыталась лечь у себя, но без тебя непривычно. Привыкай, сухо ответил тот, твердо решив сегодня выдержать строгость. Неужели тебе настолько жалко? Не надуло губы. Кренир опешил. Что вообще можно ответить на такое? Ты смотрела и трогала меня без разрешения. Разумеется, я возмущен. Захлебываясь в эмоциях, сбивчиво пояснил он. Кажется, получилось немного неправдоподобно. Ну вот. «Можешь тоже трогать меня в ответ, и будем квиты», – примирительно предложила та. «Я смотрю, ты плохо усвоил уроки архи», – тяжело вздохнул Кренир. «Они устарели. Кто сейчас, кроме ее служительниц, одевается в соответствии с ее наставлениями? Кто до брака не позволяет себе и мысли о мужчине? И вообще, мы живем вместе уже кучу лет и делим одну кровать, ловы знают сколько времени». С чего бы вдруг все те положения про спальню мужчины начали на нас распространяться? Тягостно простонала Ни, валяясь и яростно колотя в порыве чувств по постели. Ни, быстро! Если не успеешь уйти до того, как я подойду к кровати, я тебя вытащу отсюда силой. А завтра повторим учение архи. Нахмурился он, устало потирая лоб. Учитель! Она надулась. Но все же проворно выскользнула из кровати, сунула под мышку книгу и перекинула через плечо свое платье. Проходя мимо Кренира, к выходу пробурчала. «Из-за какой-то ерунды выгнал меня. Вот мне для тебя ничего не жалко, а ты меня не любишь». «Люблю, поэтому и выгоняю». Хмыкнул Кренир и, приобняв за плечи, чмокнул в ароматную макушку. «Если любишь, погладь меня по спинке, пока я не усну». Как обычно, не стала упускать возможность ни. «Хорошо». С облегчением рассмеялся он и последовал за ученицей в ее комнату. Та мимоходом повесила платье на стул, легла в кровать и разложила книгу на подушке. Кренир с улыбкой покачал головой, сел рядом и начал поглаживать, заглянув через плечо. Что-то про древние времена. Учится. После появления старших учеников она вообще стала проявлять небывалое усердие. Видимо, конкуренция подогревала интерес. И контроль энергии у нее позволял уже применять даже высшие техники. Разумеется, только со своей энергией. Кренир переживал, что Кону может не понравиться Эника. Скрывал ученицу, обучая ее только основным техникам учения темного лова. Никогда не обращался к правителю напрямую при ней. Да и тот не говорил ничего о ней. Но вот о потомках в последнее время и впрямь зачастил. Карн был прав. И как он собирался это провернуть? Или он решил все же нарушить правила и уснуть? Ловы его знают. В конце концов, решил и решил. Да и недаром женат на покровительнице материнства. Наверняка придумает что-то. Потомки ловов Крениров интересовали мало. А вот почему Эньек уничтожали – очень. Из наблюдений выходило, что Эньеки ничем не отличались от здоровых Элькринов, кроме ядрышка источника вместе связи с ловами. А если будут жить в Междумирье, то и на баланс мира не повлияют. Смысл их устранять? Странное правило. Кстати, Ни освоила уже почти все общие техники со своей энергией. Может быть, попробовать обучить ее техникам других ловов? Эрф. Точно нет. Опасно. А как жаль. Техники Эйрела. Нет. Ок был против. Да и он сам не силен в них. Да и там есть такое, что бы точно не хотелось испытать от подрастающей ученицы на себе. Надо как-то заинтересовать ее архой. Почему бы и нет? В конце концов, в ее учении есть разделы не только продолженное поведение девиц. Ни, ты уже осваиваешь высшие техники со своей энергией? Угу, мне осталось только с разделением по целям выучить. Пока не получается. Уровня контроля энергии не хватает. Вздохнула она. Может быть, попробуешь выучить несколько техник архи? А можно? Я же служу кону. Округлила глаза Ни. Правилами не запрещено. Просто обычно не удается поддерживать связь с двумя покровителями. Поэтому редко практикуют подобное. Кивнул Кренир. Я бы хотела. Там целительские есть. Присмотрела бы за тобой. Мечтательно улыбнулась Ни, поглаживая его по руке. Сердце Кренира дрогнуло. Присматривала бы за тобой. Эти интонации, этот особенный нежный голос, похожий на эхо. Гладкое золото в волос. Мягкость бархатистой кожи. Так тепло, так по-родному. Как же он любит ее, несмотря на все эти выходки. Но сейчас намного важнее другое. Не поддаться на очарование хитрой лесной девы и быть ближе к делу. Ухватившись, любопытная, как и всегда. Хорошо, что будет занята, хоть в технике кона не полезет. Почитай теорию, попрактикуемся, как будешь готова. Закивал Кренир. Угу, так хорошо. Ни сладко потянулась, отложила книжку и, сонно моргая, пристроила голову на подушку. Он бы тоже поспал, а то разбудил его сегодня. Кренир с легким вздохом продолжал гладить. Если закончить раньше, чем уснет, опять начнет дуться. Спина была теплой и нежной, мягче, чем раньше. Отъедается. И характерная для дев выразительная талия явно обозначилась. Но, несмотря на тело, совсем еще ребенок. Как ни посмотри. Хорошо, что отлучила от спальни, пока не поздно. И все-таки лесные девы так быстро растут. И в силу интеллекта им свойственна исключительная простодушность и непосредственность. Так-так, стоп, Кренир помотал головой. Несмотря на внешнее сходство, Ни не особь из заповедника общины Эрва. Она полукровка, которая выросла цивилизованно и унаследовала разум отца. Просто еще ребенок. О, ловы! Ок, брат, как же вы справлялись с такой оравой? Мне одна твоя дочь заскучать не дает, а у тебя их сколько там было? Глава 21. Визит в скрытый дом. Из зеркала сосредоточенно смотрело заросшее рыжей щетиной лицо, с залегшими под глазами тенями. Гай подсчитывал и подкрашивал алым бруском отвисшие пряди. Хорошая штука, не вымывается, засыхает быстро и не пачкается. Дело-то я посоветовала. Гай завел привычку красить волосы, спасаясь ею от кошмаров, хоть как-то заглушая чувство вины за то, что не смог спасти девушек с алтарей. В память о каждой из жертв он окрашивал прядь, чтобы не забыть, и обещал отомстить. Их уже набралось так много, что они сливались в более крупные и занимали добрую треть головы. Но пока отомстить случая никак не представлялось. Гай окончил с волосами, собрал их в высокий хвост и тщательно побрился. Запоздало мелькнула мысль, что надо бы постричься, но уже лень, столько сидел красил, что и не сообразил. Последний месяц выдался напряженным. Гай привык к работе, и разведка стала приносить все больше информации. Он стал замечать намного больше деталей, а чем больше зацепок получал, тем больше поручений давали. Но чудовищный объем работы и ее мерзкое содержание уже не слишком беспокоили. Гай всей душой возненавидел секту. Ее дела, ее адептов, ее покровителя. И твердо решил, что будет бороться с этим ужасом всеми силами. Так, как умеет. Так, как принесет наибольшую пользу. К тому же, недавно повысили до старшего адепта, значит и платить больше начнут. Надо бы оправдать ожидания. Тоже неплохо. В этот выходной надо бы наконец наведаться в гости к другу отца и повидать его и сестру. Вроде бы и повод есть. Повысили и обещали не дергать сегодня. И за ней надо присматривать все-таки. Нет веры художникам с хитрой улыбкой. Только даст пусть повод, сразу заберет сестренку к себе. Гай помнил Кренира с детства, когда тот еще носил изумрудное одеяние общины Эрва. Он обсуждал скучные и сложные вопросы с отцом и неизменно приносил потрясающие портреты женщин, на которые охотно смотрел и юный Гай. Правда, занудный Кренир вечно спрашивал отца, не рано ли парню смотреть такое. Но тот с хохотом отвечал, что его сынок уже совсем взрослый, вызывая немалую гордость в Гае. Особенно в свое время парнишка впечатлился стройной эльфийкой, показавшейся ему сверстницей. Гай горячо возражал художнику, который утверждал, что этой красотке за сотню. Отец только рассмеялся, но не стал разубеждать. Крин попытался объяснить Гаю признаки эльфийского возраста, но Ок подмигнул другу и отговорил его. Зачем? У женщин нет возраста, если они прекрасны. Друг отца обычно был серьезен до занудства. Оттаивал, только рассматривая и обсуждая свои работы с Огом. Когда Кренир пришел в гости к ним домой в хорошем настроении, с улыбкой на лице, и маленькая Ни плюхнулась к нему на колени, а тот ее приобнял, Гай растерялся. Если этот зануда улыбался, значит в понимании Гая он должен думать о своих работах или о моделях для них. В сочетании с крохотной сестренкой на руках картина выглядела для Гая ужасающе. Кретири уже делала с ней все те вещи, которые обсуждал с отцом в молодости. Когда же он осторожно поделился своими соображениями с отцом, то неплохо схлопотал вместе с напоминанием, насколько избирателен его друг в возрасте партнерш и моделей. И как не хотел даже показывать маленькому Гаю свои работы. Впрочем, хорошенько получив, Гай лишь укрепил свои подозрения, при каждом случае украдкой выспрашивая сестренку об ее отношениях с учителем. Та ему жаловалась, что этот бессердечный красавчик отказывается ее целовать даже в награду за совершенно взрослые достижения, считая ребенка. У него вроде бы отлегло от сердца, но все же надо бы для порядка их навестить. Не творит ли Кретира с ней странных дел? Все же отец ушел, нужно приглядывать за ней немного. Сколько он не был у них? Кажется, в последний раз он заходил... Ох, прошло уже столько времени. С этой безумной работой совершенно не замечаешь. Гай подвязался новым поясом старшего адепта, накинул охренной плащ и в отличном настроении направился в скрытый дом, срезая через зыбкие тропы. Глава 22. Вкусно же? Дом друга располагался от убежища общины Эйрела не близко даже по меркам Междумирья. Но Гай был неплохим проходчиком, поэтому прошло не так много времени, прежде чем он пересек иллюзорный барьер. Вдохнул полной грудью аромат прекрасного сада и увидел огромный деревянный древний дом. Будто перенесся к друидам. Кретири не изменял своим привычкам и после смены общины. Как он только поддерживает этот волшебный сад без техник Эрва. Ловы его знают. Интересно, а девушек тоже по-прежнему рисуют? Надо бы одолжить пару работ. Гайтран улыбнулся шире. Открыл незапертую дверь и прошел в полутемный холл. «Кретиры! Ни!» Сестра выбежала и повисла на шее. «О, ты подросла, сестрен!» Гайтран растерянно погладил ее по голове. Она так выросла. Уже скорее юная девушка, чем девочка. Сколько ей там уже? Он что-то подзабыл о скорости роста девочек. Ну и ладно. Как же он счастлив просто ее увидеть. В холле показался заспанный Кренир. Он нахмурился, достал из кармана бутылек, глотнул и потер лоб, жестом приглашая в гостиную. «Проходи. Ни, принеси чаю». Гай кивнул и молча последовал за Крениром. Кажется, лучше подождать, пока его зелье подействует. Похоже, слухи о болезни старейшины темной общины вполне реальны. Кренир молча сел за столом, хмурясь и покашливая. Гай опустился напротив и задумчиво стал поигрывать новеньким кинжалом. Вскоре Ни принесла поднос с чаем, глубокую миску с какими-то маленькими булочками и небольшую плошку яблочного джема. расставив все это на столе, села рядом и начала расспрашивать Гая. Он жевал булочки, с хохотом мешал правду с откровеннейшими небылицами. И не смеялась вместе с ним. Лекарство, похоже, наконец-то подействовало на Кринира, и он стал слушать рассказы парня, изредка задавая уточняющие вопросы. «Говоришь, вокруг прорыва стало сильнее темнеть трава? Так быстро?» «Да, получается примерно в два раза шире, чем раньше. Темнеет где-то на день-два. Потом начисто сгнивает и уже не растет». «Похоже на действие дыхания Иста». «Ох, зришь в корень. Эти...» Он покосился на сестру. «Сектанты проводят мерзкие ритуалы, которые провоцируют возникновение прорывов. От некоторых несет гнилым дыханием, что аж уворачивает». Кринир заинтересованно посмотрел на Гая. «Может быть, он помнит ритуалы? Вдруг найдется способ прервать их на расстоянии или еще что-то?» Хлопнула входная дверь. «О, Карн пришел!» Ни подскочила и упорхнула в холл. Гай вопросительно посмотрел на друга отца, и тот, чуть улыбнувшись, подмигнул ему. «Мой ученик. Эти двое неплохо ладят». В гостиную вошел бледный, черноволосый парень в форме старшего адепта общины Кона. По-хозяйски развалился на подушке за столом. Бесцеремонно придвинул к себе кружку сестры и подлил себе в нее чая. Ни села между гостем и братом и познакомила их. «Гайтран. Гайтран мой брат. Карн – старший ученик». «Очень приятно». Хрипло отозвался парень с насмешливой улыбкой и протянул руку. У Гая от этой ухмылочки волосы дыбом стали. Но он все же пожал мозолистую руку, глядя в притягательные черные глаза и девясь себе. От прикосновения к горячей руке парня его чутье опасности и вовсе зашкалило. «Силен». Карн достал из сумки коробку с пирожными и поставил перед сестрой. «Твои любимые Ни». «О, спасибо! Гай, ты хочешь попробовать?» Парень попробовал одно и сморщился, поспешно запивая чаем. «Даже отец настолько острое не ел. Сколько здесь перца?» «Странно. Вроде немного остринки только». Ни попробовала немного, удивленно пожала плечами и принялась уминать за обе щеки. Гай с улыбкой следил за сестренкой. Такая непосредственная. Вроде с виду девушка, а так посмотришь, ребенок ребенком. «Кавн, блин, опять мою кружку увел!» С набитым ртом возмутилась Ни, забирая обратно чай и допивая за ним. Тот хрипло рассмеялся, неотрывно наблюдая за ней. Гаю этот взгляд совершенно не понравился. «Это братская ревность?» Он смущенно отвернулся. «Балуешь меня? Опять объелась, аж тяжело!» Вздохнула Ни, поглаживая живот. «Так коробку пирожных разом вточить не мудрено», — хмыкнул Кринир. «Вкусно же!» Глава 23. Пустая трата времени. «Ни, раз уж поела, сходи до лаборатории, принеси чертежи последних схем, пожалуйста». «Ну!» Ни тяжело поднялась и вышла. Поймав взгляд Кринира, Гай накинул заглушку на комнату и вопросительно посмотрел на друга отца. «Так вот, Гай, насчет Иста, можешь показать все, что сектанты делают? Ну и мерзости же ты прочишь, дружище. Да еще и за столом. Ну, ща». Гай наклонился ближе и прислонился к их лбам, передавая воспоминания. Показав последний, особенно мерзкий ритуал, он отстранился и опустил взгляд. Стало стыдно, что он просто смотрел и ничего не мог сделать. Кулаки сжались сами собой. Кринир задумался, нахмурившись. Карн намазал булочку с джемом и подлил чаю. «Как ты можешь есть после этого?» — выпучил глаза Гай. «А что такого?» Тот спокойно прожевал и проглотил булочку. «После первых разведок меня по три дня полоскало при виде любой еды». «О, у тебя слабый желудок, Гай?» — насмешливо спросил Карн, попивая чай из кружки сестры. «Противно же!» — опешил тот. «Мы же просто посмотрели схему ритуального заклинания», — пожал плечами Карн. «И впрямь никак не вмешаться в эти проклятые ритуалы, кроме как напрямую». Кринир, поморщившись, вздохнул и тоже подлил чаю. «Их выдумал настоящий безумец. Так ужасно. Живые до самого конца, даже когда нутро превращается в сплошную гниль. Так мучаются». Тяжело вздохнул Гай. «Разумеется. У них души привязаны. «Куда денутся?» — хмыкнул Карн. «Привязаны?» «Да, очень похоже», — кивнул Кренир. «Эх, как вспоминаю, аж руки чешутся всех этих уродов прибить. Чё-то недолго нет, дай?» «Потому что схемы здесь», — хитро улыбнулся Кренир, вытащив бумаги из-под стола. «Вот оно что! Иначе не выгонишь. Начнёт всё своё взрослое. Ой!» Кренир поморщился и потёр лоб. «Приходится хитрить. Можешь снимать заглушку». Гай щелкнул пальцами, отменяя технику, и громко позвал. «Ни, мы их тут и нашли!» Кренир разложил схемы на столе и повел пальцем, показывая элементы узора и объясняя их. Гай сморщил лоб. Все эти схемы настолько далеки от его понимания. О, Лове, как же не хватало образования! И почему он всегда убегал от уроков отца в детстве? Еще перед этим с ухмылочкой опозориться не хватало. К счастью, Кренир задавал конкретные вопросы по особенности работы и сочетания тех или иных рун Эйрла. Уж в чем, а в этом Гай разбирался. Он охотно объяснял, как получится, а как нет, и какие побочные эффекты будут, иногда украдкой поглядывая на ученика Кренира. Карн будто не интересовался заклинанием вовсе. Он переплетал волосы сестры с горящими глазами, изучавшей схемы и слушавшей пояснения брата и учителя. Вот ведь какой. Так и хотелось ударить по рукам этого парня. И не позволяет. Или просто не замечает. Поймав насмешливый взгляд Карна, Гай внутренне закипел, но погрузился в схемы. В конце концов, сестренка растет. Это же нормально, что она общается с парнями, верно? Тогда, если заменить элементы здесь и здесь, то должно работать. Хотя лучше добавим связующих рун для крепкости. Кренир поправил чертеж. Ни захлопала в ладоши. «Учитель, это потрясающе! Настоящая стабилизирующая схема, и так дешево!» «Чем энергия эффективнее, тем лучше. Отдача провоцирует ослабление тканей мира. Вот только я хочу добавить в нее восстанавливающие элементы. Набросал эскизы, но никак не придумаю, как бы их сюда вписать. Видишь, не сочетается». «Угу». «Карн, ты что думаешь?» «Думаю, что все это пустая трата времени. Баланс Эрвелесина и на редкость отвратителен. И все равно, скоро все рухнет. Лучше переселяться». Глава 24. Просто тренировка. «Ты все грезишь новым миром. Вполне можно сохранить старый, если приложить необходимое количество усилий», — закатила глаза Ни. «Мне не нравится баланс старого». Гай опешил. «Они тут стараются изо всех сил, чтобы как-то противостоять секте. А этот тип попивает чай и мечтает о новом мире, пальцем о палец не ударив». «Ты шибко умный, смотрю. Ну-ка расскажи, как мы будем жить, если все развалится? Пока еще не нашли новый мир, и неизвестно, что будет с этим, как его, балансом. Когда найдут, то пути в Междумирье нужно строить. Десятки лет займет, а эрф сыпется уже сейчас». «То, что ты не слышал, что мир найден, еще не значит, что его не нашли. Разумеется, эту информацию будут держать закрытой, иначе все ринутся штурмовать твою общину, чтобы их провели в новый мир», — лениво пояснил Карн, заканчивая плетеное подобие узелка. «Хорошо рассуждаешь. Что будет, если все рухнет? Мой дом в Междумирье. Как устроятся остальные, мне не особенно интересно». Карн заправил в прическу Ни изящную черную шпильку с алым кристаллом на конце. Гай проводил взглядом заколку. Что-то ему казалось в ней знакомым. Но вот что? Дорогущая с виду, конечно. И дом в Междумирье, и младше него с виду, а уже старший адепт. Наверное, сыночек древнего рода? Ишь, богатеюшка. Как же ему не нравилось, что он трогает его сестру. Так бы и надавал ему по бледному личику. «Ты всегда так циничен», — фыркнула Ни. «Хватит уже спорить. Помощь – дело добровольное», — вздохнул Кренир, разглядывая схемы. «Мир общий, а помощь – дело добровольное?» — возмутился Гай. «Ты тоже в этом не участвовал, пока дома не стало, верно? Карн – мирный ремесленник, исправно платит налоги. Не хочет – не вмешивается». Миролюбиво осадил Кренир, рассматривая схему. Гаю оказалось нечего возразить. Его бы ни за какие коврижки не уговорили начать заниматься подобной работой, если бы не нужда. «Братик, Пойдем разомнемся. Вечность не тренировалась. Примирительно подмигнула Ни. Могла бы и меня попросить, хмыкнул Карн. А ты умеешь? Удивилась та. Разумеется. Все, кто живут в Междумирье, учатся этому. А, ну да, верно. Тогда и учитель владеет оружием. Только классическим заклинательским стилем Эрва. Мой род специализировался на исследованиях. Никто особенно не заострял на этом внимание. Дом в безопасной зоне, да еще и за барьером. Иллюзорные твари сюда не забредают. С улыбкой развел руками Кринир. Пойдем, сестрен, братик тебе все напомнит. Гай приобнял Ни за плечи, увлекая в сад. Ему нужно было выплеснуть накопившиеся эмоции. Карн вывязался за ними. Вот и славно. Есть повод потолковать с ним на более доступном языке. Как же бесит. Но Карн лишь сел под деревом, с ухмылочкой следя за разминкой и атаками Ни. Гаю это не нравилось. Кто ему разрешил пялиться на сестренку? Тем более, что она в платье. Он напомнил сестренке уроки отца, потренировал немного и позвал размяться ученика Кринира. Тот неохотно поднялся и вытащил простой, с виду крупный тесак для тварей Междумирья. Выглядело отлично. Похоже, его не так часто пускали в ход. Гай прищурился. Нет, старый, даже древний. Это бессрочная работа. Уникальное качество снежных эльфов. Сколько ни носи, не испортится. Уловы, ну и богач. Нападай. Лениво отозвался Карн, даже не приняв стойку. Ты серьезно? Глава 25. Здорово же. Мы же тренируемся против иллюзорных зверей. Они всегда сами на тебя кидаются. Или ты хочешь, чтобы я тебя потренировал? Ну, потренируй. Усмехнулся Гай. Карн ухмыльнулся и кинулся. Гай принял удар и отпрыгнул. Чуть руку не сломал. О, ловы, силен. Откуда хоть взялось? Парень не быстр, но не открывается. И его удары такие, что со слабыми костями Гая принимать никак нельзя. Приходится уклоняться. Он попробовал повысить темп, но открытие никак не появлялось. Ни отошла в сторону, завороженно наблюдая за парнями. Было похоже на какой-то танец. Необычно ловкий и гибкий для своего внушительного телосложения детинушка Гай и крепко стоящий Карн, почти лениво отбивающий и продолжающий атаковать, подчеркнуто в стиле твари Междумирья, непредсказуемо, но довольно прямолинейно, вкладывая в с виду небрежные удары, судя по реакции брата, невероятную силу. Наконец Карн поморщился и, уклонившись от последней атаки брата, убрал тесак. «Ты хорошо подготовлен. Учился не только на проходчика. Против разумных существ дерешься тоже хорошо». Гай ухмыльнулся, незаметно переводя дыхание. «Уже устал?» «С твоим изъяном тебе лучше не драться со мной, сам видишь. Ты даже толком заблокировать не можешь удар, все прыгаешь. Не хочу испортить руки брата-подруги». «Да ты не сдерживаешь рефлексы, так и порываешься что-то незаметно метнуть». «Силушки у тебя, конечно, как у адепта Тарна, а по виду не скажешь», — кивнул Гай, убирая ножи и растирая запястья и предплечья. Подобные противники и впрямь были для него проблемой. Обычно он использовал скрытое оружие, яд и техники Эйрла в таких случаях. Но в этом тренировочном поединке, разумеется, позволить себе подобное не мог. Ни протянула воду и полотенце. Гай утерся и улыбнулся. «Рад повидать тебя, сестрен. Совсем уж большая стала». «Ты так редко приходишь, что я состариться успею, прежде чем снова тебя увижу». Проворчала Ни, крепко обнимая брата. Пахло потом и будто бы отцом. Так по-домашнему. «Что поделать? Пытаюсь сохранить наш мир от этой безумной секты. Вот одолеем их, отстроимся и заживем». Гай похлопал ее по спине. «Я помогу тебе, братик. Выучусь и буду работать». «Не заморачивайся, Ни. Живи себе, а я поборюсь за нас обоих. Мне спокойнее, когда я знаю, что ты в безопасности. У меня ведь больше никого нет». «Я не буду драться, братик. Не умею все равно. Займусь стабилизацией и восстановлением. Или выучусь и буду придумывать с учителем схемы. Помогать все равно буду. Но вряд ли это опасно, верно?» «Лучше бы послушала брата и не лезла в это дело», — хмыкнул Карн. «Я вполне могу справиться с подобным. Иначе зачем я тогда тут учусь?» — фыркнула Ни. «Главное, будь осторожной, Ни. Я пойду». Гай поцеловал ее в душистую жасминовую макушку и вернул полотенце. «Я буду осторожный. Не волнуйся, братик. Пока!» Ни выпустила его из объятий и отправилась проводить до границы барьера. Гай без особой радости поплелся в убежище. Как же ему не нравится этот парень. Вот ведь братская ревность. Наоборот, радоваться надо, что за сестренкой ухаживает сильный и богатый, да и в опасные дела не лезет. Правда, он не заметил в поведении сестры и намека на взрослые чувства. Ничего, подрастет, разберется. Ладят и впрямь неплохо. Вроде и переругиваются, но как-то без запала, больше для порядка. Повзрослеет еще немного, устроится. Кто знает, может и племянничков ему принесут. Здорово же. Глава 21.1. Учение Архи. Ни проснулась рано утром. Сегодня, наконец-то, настало время практики техник Архи. Скорее бы. Она накинула ученическое одеяние общины Кона, заколола изящной шпилькой волосы и критично осмотрела отражение в зеркале. Платье, подаренное матерью на начало обучения, расшитое не так давно, снова жало. Да и ткань пообтерлась, уже выглядит не очень аккуратно. Нужно снова что-то с ним делать. Можно, конечно, попросить учителя о новом, но эта вещь дорога как память. Ни в очередной раз решила отложить этот вопрос и отправилась на кухню. Наскоро сварив питательные плоды и заварив чай, она перенесла завтрак в гостиную и села, без особого вдохновения, ковыряя пюре в горшочке. Приготовила на двоих, а он спит еще. Можно, конечно, заморозить еду печатью времени, но в голове уже созрел вполне серьезный план покормить его с ложечки. И даже отложился некоторый запас наглости и смелости для этого дела. Но учитель еще спал, пришлось есть в одиночестве. Ни тихо закипала. Они же договорились сегодня утром наконец-то позаниматься. Сколько уже можно откладывать? То схема дорабатывает, то смотрит на практики, то еще какие-то текущие вопросы. Совсем на нее не обращает внимания. Да и понятно, все равно в общине Кона женщине не сдать ничего, кроме базовых техник, которые она давным-давно освоила. Остается только ждать экзамена, а остальной материал он выдает только для того, чтобы она отстала от него. Но все равно он обещал. Какого такого он до сих пор спит? Наверняка опять весь вечер рисовал. Почему он это делает тайком? Если спросить, начнет уходить от темы. Думает, что она не знает? Разумеется, знает. Уже почти такая, как на его картинках, кстати. Почему бы не переключиться, наконец, на оригинал? Оставив часть завтрака учителю, Ни со вздохом открыла учение Архи. И еще раз бегло пролистала. В отличие от учения Кона, книга написана исключительно добротно. Кон описывал общие идеи и разбирал отличительные детали, иногда даже не утруждаясь приводить примеры, а в практическую часть просто поместил техники, что пришли в голову. Даже не все. Многое приходилось учить по дополнениям общины. Учение Архи не делилось на теоретическую и практическую часть. Начало книги посвящалось идеологическим основам. Настоящий учебник для женщин. О ценностях, о долге, о семье, о назначении жены и матери. От этой книги Ни чувствовала себя неуютно, будто возвращаясь в древние времена. Тогда женщины считались такой же вещью, как дом, мебель и прочее. Арха пришла из той эпохи, как невероятно сильная личность, своей всеобъемлющей любовью, добротой, чистотой мысли и невероятно твердым характером, вдохновлявшей девушек до сих пор. Но времена изменились, многое следовало читать с поправкой на современность. А вот учиться у Архи очень удобно. Она компоновала материал по конкретным темам, излагая теорию и приводя конкретные примеры. Проблемы и описание их решений с указанием уровня техник. Сразу видно, как можно сделать все, что в твоих силах сейчас, и куда расти. Помимо основного учения, в книге существовало множество детальных приложений. Все так же по темам, с более подробным разбором проблем. В этом вся Арха – чистота и порядок во всем. И в доме, и в мыслях, и в учении. Темы приложений очень близки любой женщине. А конкретно в учении приведены лишь те, что требовали силы ловов, то есть в основном целительства. Ни не раз задумывалась, листая книгу. Любопытно то, что Арха и Кон такие разные, но как супруги вступают рука об руку. Интересная пара. Кон рождает идеи и прорабатывает теорию. Для него важен принцип. А Арха – практичная женщина, которая следит за собой, мужем и их бытом. Интересно, у них есть дети? Было бы интересно посмотреть на них, воспитанных такими разными родителями. Хотя, могут ли у Лоуф вообще рождаться дети? Никогда о подобном не слышала. Но все равно странно, если бы у покровительницы материнства не было ни единого ребенка. Но важнее всего другое. У учителя слабое здоровье. Техника целителей – отличный предлог почаще общаться и даже прикасаться к нему. Глава 21.2. Неблагодарный. В гостиную наконец-то вошел откровенно заспанный Кренир. Впрочем, утром он всегда выглядел не лучшим образом. Приходил в себя только после приема снадобий, облегчавших состояние, постоянно изводимой несовместимой с его телом энергией Кона. Ни давно привыкла и уже не приставала по утрам. Скоро оправится. Она тихо поприветствовала его. «Доброе утро, учитель». «Доброе». Кренир поморщился, налил чаю и сел за стол, глядя в одну точку перед собой. Спустя какое-то время лекарство подействовало. В голове немного прояснилось. Ни уже готовилась провернуть свою шалость и даже приоткрыла рот, чтобы предложить покормить его. Но не успела. Он молча придвинул пюре к себе и принялся завтракать, провожаемый разочарованным взглядом. Она же специально принесла в одном горшочке и взяла только одну ложку. Но учитель не чувствовал или не хотел чувствовать ее взгляда и досады. Он молча съел и сухо поблагодарил. «Спасибо, очень вкусно. Изучила пособие?» «Да», – обиженно ответила Ни, почти закатывая глаза, еле удерживаясь, чтобы не добавить, 200 лет тому назад. «Если начать обижаться, может и не дойти до второй части плана. Прикоснуться и наклониться к нему, ненароком поцеловав». Напомнив себе, что это сейчас невыгодно, приготовилась изобразить готовность практиковаться со всем рвением, на какое способна. «Как тебе книга?» «Очень интересно. Куча техник для обследования, стабилизации и лечения». Дружелюбно улыбнулась Ни, стараясь не показывать, как ее раздражает уже второй формальный вопрос подряд. «Приступим к практике?» Улыбнулся в ответ Кренир. «Конечно». Ни тихо вздохнула и сформировала связь с Архой. В ее руке собралась шарик энергии молочного цвета. «Как ощущения?» Ни была готова закатить глаза. Он перестанет задавать ей дежурные вопросы сегодня или нет? Все настроение испортил и желание заниматься отбил. «Энергия Архи более однородная и мягкая, чем энергия Кона». «Неприятных ощущений нет?» Уточнил то, что хотел спросить Кренир. «Нет». Вздохнула от безысходности Ни. «Как с маленькой нянчиться». Уж общую-то теорию она усвоила. Она не отличается от техник Кона. В смысле неприятные ощущения. «Очень странно. Дай посмотреть». Кренир удивленно поднял брови, положил руку ей на лоб и прикрыл глаза, сосредоточившись на потоках энергии. Обычно столкновение энергии Кона и Архи приводило к неприятному пощипыванию, а в большом количестве к взрыву. Такое вечно случалось, когда адептов общины Кона лечили служительницы Архи. Конечно, взрывов обычно не происходило. Для этого нужно много энергии, но щипало не слабо. Вообще-то для начала канал связи с Коном полагалось запечатать, а остаточную энергию слить. Но обычно подобной чепухой не занимались, если служитель среднего уровня. Проблемы вызывали разве что старшие адепты и выше, и то сразу после практики. Кренир, в теле которого из-за развитой связи старейшины с покровителем оставалось много энергии, пару раз едва не покалечился таким лечением, после чего отказался от услуг целительниц. В особенностях при отдаче, когда эта помощь так нужна. Глава настойчиво посылал ему служительниц Архи первое время, беспокоясь о его здоровье. Но вскоре смирился. Старейшина наглухо заперся в своем доме и никого не пускал. В ней не должно быть много энергии Кона. Лишь ученица, к тому же, сосредоточилась в последнее время в основном на работе со своей энергией, поэтому сливать ее нет большого смысла. Но все же неприятные ощущения должны быть. В ее теле неизбежно должны оставаться частички темной энергии от ежедневных практик. Глава 21.3. Приступим к практике. Кренир присмотрелся. Остаточная энергия кона в теле и молочно-белый поток энергии архи окутаны золотистой дымкой, не пересекаясь друг с другом. Вот оно что. Ее энергия будто изолирует их. Эти свойства срабатывают сами по себе, безо всяких заклинаний? Интересно. Приступим к практике? С нетерпением заводилась она. Ну куда ты опять торопишься? Прежде чем приступим к практике, запомни самое важное правило, которое нужно знать при применении техник архи. Сначала запечатай пациенту канал связи с коном и вытяни остаточную энергию из его тела. Он протянул ей энергетический сосуд. Ни прикоснулась кончиками пальцев к его груди, запечатывая канал. Это слабо. Нужно запечатать намертво. Перед тобой старейшина. Канал связи с покровителем развит и пропускает много энергии. Если печать сорвет, он может спокойно умереть прямо в твоих руках. Назидательно наставлял Кринер, легонько потянув за щеку ученицу. Ни с улыбкой перехватила суховатую руку и прижала свою к его груди, уже целой ладонью, усиливая печать. «Я уже не маленький учитель. Так хорошо?» «Но все же торопишься, как и раньше». «Да, вот так хорошо». Он рассмеялся, потрепал ее прическу и послушно убрал руку. Ни кивнула и стала собирать остатки темной силы в сосуд, пропуская свою энергию через его тело. Процесс кропотливый и довольно скучный. Впрочем, Ни в этот раз не торопилась, собирая все по капельке. Ей показалось, что энергетические каналы в теле учителя повреждены. Частички тьмы все время за что-то цеплялись, будто бы края неровные. Чтобы отогнать плохое предчувствие, она спросила. «Учитель, а у Кона с Архой не очень хорошие отношения, верно?» «Уверен, они находят компромисс. Ты не читала приложение о браке?» «Оно об этом», — улыбнулся он. «Я читала только основное учение с техниками и часть о должном поведении девиц, которую ты заставил меня переписать. Арха такая зануда», — фыркнула Ни. «Понятно», — усмехнулся он. «Ты собираешь энергию, немного не так, как все. Это, конечно, очень приятный способ, но традиционным является вытянуть энергию через энергетический канал. Попробуй так тоже». Ни кивнула и потянула энергию на себя через руку. Темные частички стали цепляться. Кренир немного поморщился. Не слишком приятный процесс. Ни, заметив его реакцию, окутала своей дымкой его энергетический канал, защищая. «Балуешь меня?» – улыбнулся он. «Пустяки», – улыбнулась она, сдувая с лица выбившуюся из растрепанного узелка прядку. Она дочистила тело, запечатала энергию в сосуде и заглянула в книгу. Арха предлагала начинать со следующих техник. Ни применила первую. Тело учителя оказалось сплошь повреждено, особенно легкие, энергетические каналы. Воспалены, будто разъедены. Не показалось, значит. Она подняла на него глаза. «Учитель, перед тобой запущенный пример несовместимого с энергией покровителя», — отшутился он. «Это больно?» «Я привык», — пожал плечами Кренир. Ни применила следующую технику, позволявшую рассмотреть покрупнее. Не требовалось быть опытным целителем, чтобы понять, что ситуация выглядит совсем нехорошо. Она закусила губу. «У тебя лицо прямо как у сестричек Архи. В учении где-то отдельный раздел о том, какие рожи корчить, когда осматриваешь пациента». Несколько натянуто улыбнулся Кренир, отводя взгляд. «Взгляни сам», — вздохнула та. «Мне недоступны техники Архи», — пояснил он. «Почему?» — удивилась Ния. «Потому что обычная связь с покровителем формируется с детства и на всю жизнь. Поддерживать несколько активных каналов непросто. Даже сейчас эта моя связь с Эрвом наглухо запечатана, и мне будет стоить определенных усилий ее возобновить». «Разве это сложно?» «А как ты это делаешь? Мне любопытно, ты никогда толком не объясняешь», — полюбопытствовал он. «Просто чую и все. Если закрыть глаза, то вижу несколько потоков энергии и присоединяюсь к ним». «Обычно, без особенных проблем, нащупывает только тот, с которым связаны с рождения. Возможно, это твоя индивидуальная особенность, связанная с источником. Ты видишь потоки энергии всех ловов, как и раньше? Может, можешь рассказать подробнее?» Да, самый мощный источник – переливчатый изумрудный, у Эрва. Потом бледно-серый, с блеклыми искорками, ист. Чуть меньше – неоднородный, темный кона. Молочный, с мелкими частичками архи, похож на кона. Он практически равнозначен. Значительно меньше потоки тарна и эйрла. И совсем слабый арны. Есть еще немного лоов, но они будто бы спят. Главное, никогда не трогай первые два, напомнил Кринер. Ист понятно, а эрв почему? Эрву нельзя знать про источник в твоем теле. Он следит за балансом в мире и категорически против нарушения правил. Следовательно, и существование Энгик тоже. Ну, я же не нарушаю баланс. Столько лет между мирами живу уже. Ладно, давай лучше покажу, как я тебя вижу. Предложила она и прикоснулась к его лбу, передавая изображение. Глава 21.4. Я буду лечить тебя, сколько потребуется. Кринир прикрыл глаза и нахмурился. Покажи легкие крупнее. Он посмотрел, потом взял немного ее энергии и уплотнил внутри, как обычно это делал. И вправду восстанавливается. На энергетических каналах это практически не работало, но изъян намного восприимчивее. Любопытно, обычно с целительскими техниками ситуация обстояла с точностью да наоборот. Ни применила простое исцеление архи, но оно поглотилось легкими без остатка и ничего не произошло. Изъян этим не проймешь, попробуй в другом месте. Ни попробовала ту же технику, использовала свою энергию. Ничего не вышло, ее энергия не держалась в форме этого заклинания. Ни уплотнила ее и попыталась удержать насильно. Нет, форма не подходила. В общем-то, она уже пробовала использовать свою энергию в техниках Кона, и тоже ничего не вышло, поэтому не особенно удивилась. Ни применила исцеление на руке. Немного улучшилось, но совсем капельку. Ни усилила технику, уплотнив энергию архи. Помогло лучше, но не слишком. Разве они настолько слабые? Почему-то плохо получается, поделилась она. Эффект зависит от внутренних сил тела. На мне из укрепляющего нормально работает только высокоуровневое внешнее исцеление. Ни прервала базовую технику и сосредоточилась на мощном заклинании. Но почему-то энергия не складывалась в эту форму, будто ей что-то мешало. Даже форма заклинания не формируется. Ни, это же основной принцип. Служители одного ловы не могут пользоваться техниками другого. Не жадничай, скажи спасибо, что тебе даются хотя бы базовые. Основные. Коротко поправила Ни, применяя исцеление и усиливая. Учитель, ты всегда был таким слабым? Но-но-но, это я-то слаб. Я второе лицо общины Кона. Шутливо возмутился он. Я про твое тело, учитель. Извини. Неловко улыбнулась она, прикасаясь свободной рукой к его колену. Моложе с годами не становлюсь. Отвернулся Кринер. Ну уже, не изображай старика. Тебе еще до 500 жить и жить. Рассмеялась Ни. Повисла неловкая пауза. Кринер потер лоб и горько усмехнулся, глядя куда-то в сторону. Ты правда считаешь, что я столько протяну? Ни замерла. Раньше она как-то не задумывалась об этом. Хмурился по утрам, покашливал после практики. Ну и все. Это выглядело привычно и даже стало обыденным. Она не придавала этому большого значения, списывая на изъян. Отец примерно одного с ним возраста и тоже мучился с ногами. Но то, что она увидела сегодня, ужаснуло. Его тело и прямь выглядело сильно ослабленным и насквозь больным. Как он вообще держался? «Учитель, ты уж постарайся. Как иначе-то?» Неловко пробормотала Ни, поддерживая и усиливая исцеление до предела своих возможностей. «Это моя плата за свободу исследований», – вздохнул Кринер. «Когда ты служил Эрву, было не так?» «Нет. Отдача практически не чувствовалась, а его энергия поддерживала и укрепляла мое тело. Вон каким здоровым вырос. До сих пор хватает». «Почему некоторые люди совместимы с одним покровителем лучше, чем с другими?» «Кто его знает? Есть теория, что это связано с нашими предками. якобы мы произошли от первых элькринов, которые сейчас переродились в ловов. Я из древнего рода, испокон веков, служившего Эрву. Конечно, хорошо совместимы с ним, как и все в семье. Но вот с Коном на самом деле особо совместимых нет. Если заглянуть в общину, ты обратишь внимание, что большинство бледны и чахлы. Даже из семей, служивших Кону очень давно. Конечно, мой случай редок, но большинству от его энергии нехорошо. Поэтому более-менее совместимые с ним в общине очень ценятся. На них воздействуют, чтобы они оставили побольше потомства. «Я хотела бы оставить тебе побольше детей, учитель». Мечтательно улыбнулась Ни, поглаживая его по колену. «Я-то с этой точки зрения просто мусор». «Для меня ты самый лучший», — покачала головой она. «Не торопись с выводами. Найдешь себе еще парня помоложе и поздоровее». Горько усмехнулся Кринир и потрепал ее по голове, приводя прическу в еще больше беспорядок. «Мне не нужен другой. Я хочу лечить тебя, сколько потребуется». Надулась Ни. «Постерегись, отдача!» Хмыкнул он и отвел взгляд. Глава 21.5. За ошибки приходится платить. Кринир уже давно замечал внимание ученика, подраставшей Ни. Чем старше она становилась, тем чаще Карн приносил обожаемую ею острые сладости и красивые заколки. Единственное украшение, которое она носила. Гулял с ней, рассказывал истории, обнимал всякий раз при удобном случае. Кринира колола ревность, но для себя он решил, что не стоит вступать в эту борьбу. Работящий, сообразительный молодой парень – это тот, с кем она не пропадет, а вот он, вполне возможно, не в таком отдаленном будущем совершенно сляжет. Или станет калекой. Хотелось бы, конечно, насладиться хотя бы недолго моментом, пока еще в силах. Но для нее явно будет лучше с другим. Это именно тот случай, когда следует отойти в сторону. И все же слова Ни грели его эгоистичное сердце. Как же он привязался к ней. Совершенно неожиданно оказалось, что ничего ценнее этой юной девушки в его жизни нет. Он растил ее как прекрасный цветок, оберегал от опасностей, взрослых проблем и давал исключительное образование, чтобы она справилась в жизни, если захочет быть самостоятельной или если с ним что-то случится. Ни уже практически достигла брачного возраста, но до сих пор была беззаботной и наивной, как ребенок. Или как лесная дева. Наверное, стоило все-таки ей рассказать о некоторых вещах, но он не решался. В конце концов, что может случиться с ней в скрытом доме? Торопиться некуда. Ничего, он просто полюбуется ею еще немного, как садовник. Он ее вырастил, а уже Карн сбережет его сокровища. Нужно уметь уступать дорогу молодым. Но в глубине души Криниру очень хотелось обладать этим прекрасным цветком самому. Вот сейчас Ни так заботливо лечила его, уже позевывая и поклевывая носом от отдачи. Потихоньку пристроила голову ему на колени, поддерживая целительские техники и медленно моргая потяжелевшими веками. Хорошенькая. Хорошо, что у нее не накопительный изъян. Долго сохранит свое здоровье. Пусть практикуется. С техниками архи точно не пропадет. Кринир задумчиво вытащил шпильку из волос, окончательно уснувшей Ни, чтобы спать было удобнее. Узел ослаб и рассыпался гладким золотом по его коленям и ковру, обдав жасминовым ароматом. Он взял мягкую душистую прядку. Какие уже у лесных дев приятные волосы. А у тех, что живут цивилизованно, как оказалось, еще лучше. Он украдкой поцеловал прядь и стал рассматривать заколку. Новое, но все в том же древнем стиле. Черное гладкое дерево кона с практически незаметными волокнами. Узор из золотистой вязи по всей длине. Изящная резьба на вершие и искусно ограненный алый связующий кристалл внутри. Он всегда дарит вещи с такими. Где он их только берет? Никогда таких не видел. Потрясающая работа, конечно. Кринир отложил шпильку на стол и вздохнул, перебирая драгоценные шелковые пряди. Как же тяжело. Он и вправду влюблен. Эх, вернись он сейчас в прошлое, пересмотрел бы свое отношение к общине Кона. По элькаринским меркам он и сам еще молод. Если бы не болезнь, обязательно поборолся бы. Уж он-то знает, как угодить лесным девам. И семья, наверное, была бы в порядке, если бы он давал поменьше поводов для нападок. А на его связь с лесной девой никто бы и не посмотрел. Есть другие прямые потомки. Какая разница, с кем живет презренный полуэльф? Возились бы с ней в саду, исследовали всякое, гуляли. У него было бы намного больше времени, чтобы просто провести его с ней. И сил. Кренир вздохнул. Не то чтобы он не знал о своей болезни, но его давно никто из целителей не осматривал. Судя по увиденному сегодня, через техники архи, болезнь с тех пор серьезно прогрессировала. Кренир привычно скрывал постоянную ноющую боль и слабость. Они прочно вошли в его жизнь с начала служения Кону и стали частью его существа. Как же он прекрасно себя чувствовал, когда служил Эрву. Его переполняли силы и здоровье. Но он этого не замечал и не ценил тогда. А сейчас уже поздно. Никто не отпустит с миром старейшину общины Кона на покой. В темной общине те, кто знает много, в отставку не выходят. Если он попробует отказаться от работы теперь, то не сможет шагу ступить. Его быстро и совершенно случайно уберут. Он даже знал, кто это организует. Ученик главы, славный парень, которому он в свое время прочитал не один курс. Малыш Тан. Конечно, в одиночку старейшина справился бы с ним. Но он придет не один. Даже если он победит один раз, они придут снова и снова. И его неизбежно разобьет отдача его противостояния. Он просто окажется в скрытом доме, скрываясь за барьером, как в тюрьме, абсолютно изолированный от внешнего мира. Не факт еще, что талантливый взломщик Тан, впитав его знания, не придет к нему поговорить о погоде и смысле жизни прямо в скрытый дом. Лучше уж сохранять положение и заниматься чем-то полезным, пока еще есть сила. Сколько ему осталось? Кренир закусил губу, перебирая мягчайшие золотые волосы. За ошибки приходится платить. Не стоит вовлекать ее в свои проблемы. У юной девушки явно есть занятия получше, чем потратить лучшие годы на уход за больным, а затем похоронить его, оставшись одинокой. Он не настолько эгоистичен, чтобы бороться за ее чувства. Глава 22.1. Проект «Надежда». Несколько месяцев назад запустили проект «Надежда». Придуманные Крениром комплексные ритуалы для стабилизации тканей мира в слабых местах. Проект уже дал впечатляющие результаты. Укрепляющие меры эффективно противостояли ритуалам секты, в каких-то местах значительно снижая скорость источения тканей мира, в каких-то даже совершенно перекрывая и даже восстанавливая. Это же подтверждалось результатами замеров, и пусть небольшим, но все же снижением количества прорывов в последнее время, неуклонно возраставшего прежде. Наскоро оборудованные стабилизационные пункты раскинулись широко вдоль предполагаемых границ платформ, поддерживаемых опорами. С теоретической точки зрения, подобные меры могли бы постепенно восстановить мир и сохранить его вплоть до бесконечности в последующем. Но проблема в секте, которая расшатывала баланс как могла, оставалась. К сожалению, ломать намного проще, чем строить. Сектантов отлавливали, но пока недостаточно эффективно. Их невероятно много, и они отлично прячутся. Увидев последние результаты проекта стабилизации, Кренир углубил исследование и начал продумывать схемы барьеров для безопасных зон. Конечно, вряд ли они скоро пригодятся, но приготовиться заранее не помешает. Теория с поддержанием мира пятью опорами нашла немало косвенных подтверждений, как и тенденция к расколу мира на островки. Когда мир разделится, будет поздно думать. Хотелось бы, конечно, верить в «если». Но с учетом сложившейся ситуации, Кренир связывал успех, в том числе с затаившейся в последнее время сектой. И склонялся все же больше к мрачному «когда». Создать защищавшие от оскверненной энергии барьеры не так сложно, но нужно еще сделать затраты сил ловов на его поддержание минимальными, чтобы не расшатывать и без того хрупкий баланс старого Эрвелесина. Кренир знал несколько способов. Нужно найти лучший. Шагнуть дальше. К тому же, время еще позволяло получше подумать. да и два юных ума, старательно познававших под его руководством теорию комплексных заклинаний, время от времени наталкивали своего учителя на новые идеи. Карн активно интересовался построением комплексных заклинаний. Его не особенно волновало их удешевление, как и многих молодых элькринов. Но с точки зрения необычных сочетаний разных рун, зачарований и предметов он исключительно преуспел, создав бесчисленное количество рабочих схем. Он был убежденным мирным жителем, не желая вмешиваться ни в стабилизационные работы, ни в противостояние секте, сосредоточившись на ремесле. Да и в такое нелегкое время кузнец, специализировавшийся на создании оружия, оказался попросту завален работой. К тому же Карн был уверен в скорой гибели родного мира. Весьма цинично относился к этому, особенно после того, как прошел слух о том, что обходчики общины Эйрела нашли новый мир с отличным балансом. Кринир про себя думал, что так даже лучше. Если Карн не будет впутываться в политику и опасные дела, жизнь Ни рядом с ним будет в разы спокойнее. Правда, при этих мыслях он неизменно вздыхал и закусывал губу. С теорией и практикой комплексных заклинаний нескольких школ он познакомил и младшую ученицу. Обычно активация таких схем требовала представителей нескольких общин для напитки энергии разных ловов. Со своей уникальной особенностью Ни могла применять подобное самостоятельно. Ее энергия изолировала разные потоки, не смешивая, и она ловко управлялась с экспериментальными комплексными чарами. Правда, только с простейшими. Покровительство Кона мешало применять сложные заклинания других ловов. Со стороны золотистую дымку между потоками энергии не видно, если не присматриваться. А если не знать, что это такое, то и не догадаться, наверное. Можно открыто применять подобное. Кринир решил провести эксперимент на ученике. Позвал Ни и предложил ей показать Карну последние разработанные ими комплексные заклинания. Ни с готовностью продемонстрировала пару техник. Вот уж в чем, а в этом она хороша. Карн, похоже, не заметил дымки. По крайней мере, ни слова не сказал о ней. Лишь восхитился талантом Ни. Захватил ее и, пользуясь предлогом, затискал и расцеловал в пухленькие щеки. Кринир неловко отвернулся. Можно хотя бы не при нем, что ли? Прямо в сердце. Глава 22.2. Дружеский бизнес. Когда Кринир обернулся, то увидел на мгновение ухмылку Карна, адресованную ему. Или показалось? Наверняка показалось. Он всегда уважительно относился к своему учителю. Да и Кринир никогда не претендовал на Ни открыто, стараясь вести себя, особенно при Карне, как учитель-опекун. Словом, никакой победы здесь нет. Это точно его воображение. Не могли же парню всерьез нравиться страдания тайно возлюбленного больного мужчины, добровольно освободившего ее дорогу молодым, в конце концов. Кринир не успел и глазом моргнуть, как дом наполнился кучей экспериментальных схем заклинаний и просьбами к ней попробовать зачаровать то одно, то другое. Карн настолько вдохновился, что тащил все подряд, включая явно запретные схемы создания проклятого оружия с использованием сектантских рун. К счастью, Кринир вовремя спохватился и быстро отсеял опасные чертежи. Он попросил Карна умерить пыл. Ни к чему Ни работать с оскверненной энергией гнилого лича. Вредно. Да и мало ли что у этого безумца на уме. Заметит еще ее и сделает что-то нехорошее. Карн рассмеялся, покачав головой, но схему убрал. Он вообще очень свободно относился к запретному. Его ничего не смущало, если это интересно и действенно. Кринир не сомневался, что Карн, не раздумывая, будет работать с сектантами, если захочет создать такое оружие. Эх, они с Огом тоже легко относились к запретному в его возрасте. Слишком легко. И вот сегодня Кринир снова наблюдал, как Ни работает над зачарованием очередного инструмента. Его что-то смущало, но он не мог осознать, что конкретно. Кринир присмотрелся к схеме и нахмурился. Это странно. Зачем лекарской игле темная энергия Кона? Ни, на что это похоже? Скрытое оружие. Игла, которая оставляет незаметные мучительные следы, которые не получится обнаружить даже при довольно тщательном осмотре до тех пор, пока повреждения не зайдут достаточно далеко. «Какой же целитель будет пользоваться оружием? Для кого она?» – возмутился тот. «Не знаю. Очередная жуткая идея Карна. Я просто практикуюсь». «Очередная?» «Он часто приносит что-то странное. Я бы назвала даже такие орудия настоящими пыточными инструментами. Почти все чары Кона оставляют воздействие по времени. Он активно пользуется этим свойством. Особенно сочетается со специфическими рунами Эйрела. Иногда и руны Архи вплетает для замедления действия. Ну и стандартные усиливающие чары Тарна и Арны. Но в них нет ничего особенного. Разве что сектантские схемы не носят. И на том спасибо». «Сектантские он тоже носил. Я отсеял», — хмыкнул Кринир. «Почему я не удивлена?» — проворчала Ни, покачав головой. «Карн подстраивается под спрос. Время такое, что всем оружие нужно». Кринир пожал плечами. «Меня пугает его фантазия. Я бы точно не хотела оказаться целью подобного творения», — поежилась Ни. «Не хочешь? Не делай». «Неудобно отказать. Мне же нужна практика. Да и он вечно подарки носит. Хочет хоть немного его отблагодарить. Вот я и переписываю ему книжки, да зачаровываю, раз больше ничего не умею», — вздохнула она. «У вас прям семейный бизнес», — хмыкнул Кринир. «Мы друзья», — поправила его Ни. Кринир с горькой улыбкой покачал головой. «Наивная такая. Видно же, что они с Карном хорошо ладят. Моргнуть не успеет, как их дружеский бизнес перейдет в семейный». Он вздохнул, мысленно прощаясь с милой ученицей, его начинающей ассистенткой, и уткнулся в свои чертежи барьеров, стараясь отвлечься. Вот бы секту усмирили. Тогда обошлись бы стабилизацией и никогда не пригодились эти работы. Как же грустно смотреть даже на саму идею жить на 5 безопасных клочках над опорами. Но делать нечего. Кринер вздохнул и зарылся в книге, пытаясь найти новые способы оптимизации барьеров. Глава 23.1. Неожиданная встреча. В последнее время община Эйрела серьезно продвинулась в разведке планов секты. Информация собиралась по подслушанным обрывкам фраз, намекам, слухам, наводке особенного чутья последователей покровителя чувств. И вот, проверяя одно из мест, упомянутых сектантами, Гай вновь отправился в очередную запретную зону. Впрочем, в последнее время в иных бывать особенно не приходилось. Оказалось, что многие из запретных мест активно используются последователями покровителя разрушения, а если он хотел собрать самую ценную информацию, приходилось лезть в самую глубь сектантских угодий. Забытый друидами и самим Эрвом Алый лес располагался вдалеке от основных поселений. По информации общины Эйрела, многие тысячи лет назад в нем проходила ожесточенная битва за нечто опасное, оставившее следы ярости и безумия в воздухе до сегодняшних дней. Это нечто физически ощущалось в воздухе, горячило кровь и толкало на необдуманные поступки. Его населяли лишь деревья Кона с гигантскими черными рассохшимися стволами, окутанные алой дымкой. Пройдя вглубь совсем немного, Гай ощутил невероятное чувство опасности, несравнимое ни с чем, испытанным до этого. Оно подсказывало бежать, не оглядываясь и даже не пытаясь спрятаться. Он удивился, но все же действительно отступил, пока чувство опасности не угасло. С этим лесом явно что-то не так. Это логово существа, которое лучше не трогать? Но разве сектанты не сталкиваются с ним? Гай увидел, что вокруг того леса, откуда он убежал, быстро распространилась волна гнили. Его достиг хрипловатый, будто захлебывающийся голос. «Малыш Гай, ну куда же ты бежишь? Мы уже почти одна семья. У меня для тебя есть подарок». Из леса показалась фигура старика в седых лохмотьях, опиравшегося на узловатый посох, при каждом прикосновении к земле которого широко вокруг распространялась гниль. Это же аватар самого Иста, да еще при полном параде, с посохом разложения при себе. Проклятье, не уйти. Ах, а я еще так молод. Гай крепко сжал в руке кинжал, подаренный отцом, и все же бросился бежать со всех ног в междумилье, по одним адептам Эйрела известным тропам, преследуемым по пятам зловещим булькающим хохотом. до тех самых пор, пока наконец он не врезался в фигуру иссохшегося старика в рваном плаще. Гай обмер, инстинктивно пятясь и поспешно прикрывая нос рукавом от непереносимой вони разлагавшегося тела и убивавшегося все живое дыхание Иста. Истинное тело гнилого лова. Да и его ждали. Этот лич знал, как побежит разведчик. Ист наигранно добродушно отчитал Гая. «А ты быстро бегаешь. Я хочу только сделать тебе подарок. Не бойся!» Старик протянул ему костлявую руку со следами разложения, в которой держал небольшой метательный нож, покрытый древними рунами. Гай с дрожью опознал старое оружие отца. Ошибки быть не могло. Это тот самый уникальный нож. Он с детства мечтал о нем. Проклятие! Гай остановился в нескольких шагах от старика и молчал, стараясь не наглотаться смертельно опасного гнилого дыхания Иста. «Ну же, малыш, не робей! Пойдем! Я проведу тебе экскурсию по моему лесу в обмен на помощь в одном деле!» Гай молчал, разглядывая нож. «Нет, это все же не отцовский, но точно такой же, только новый. Он следит за сектой, а Ист следит за ним? Скорее, это даже насмешка. Я знаю все о тебе. Откуда ты? Кто твой отец? Что тебе нравится и о чем ты мечтаешь? Но если он знает все, почему его до сих пор не поймали, не прирезали сектанты? Или Исту не все равно? Нет, нужно узнать больше, пользуясь шансом. Ист не дышит на него намеренно, значит, не собирается убивать. Гай тайком установил связь с главой и почтительно склонился, принимая нож. «Благодарю великодушного покровителя разрушения». «А ты знаешь кое-что о почтении к старшим. Ты мне нравишься. Следуй за мной». Ист неторопливо направился в обратном направлении. Гай собрал всю храбрость в кулак. Направился за ним на некотором удалении, передавая информацию. Глов не замечал установленной связи с главой? Или ему правда все равно? Похоже, на этом его недолгая служба закончится. Эх, не так ему представлялся этот конец. Как же хочется жить. Прощай, сестренка. Очень жаль, что не удастся даже поздравить тебя со сдачей экзамена. Проклятая секта. И зачем он вообще связался с этой работой? Но ничего не поделаешь. Хотя бы напоследок соберет как можно больше сведений об этой проклятой секте. Глава 23.2. Алый лес. Гай вышел в мир и вновь встретился с аватаром гнилого лова, ожидавшим его на опушке запретного леса. Солнце клонилось к закату, заливая и без того бледно-алый воздух леса красными лучами. Разведчик рассматривал массивные черные стволы деревьев кона, золотистые листья на земле. Лес абсолютно пустой. Бросалось в глаза полное отсутствие животных и птиц, да и вообще любых живых существ. Даже насекомые не приставали. Лес выглядел каким-то почищенным. На земле нет веток, упавших старых деревьев. Лежат только прекрасные золотые листья. Гая окружала полная тишина, нарушаемая лишь шелестом под ногами. Наконец-то он набрался храбрости спросить. «Что произошло здесь, после чего это место стало таким?» «Каким?» «Здесь нет ничего живого, будто прибрано. И все в странной алой дымке. Откуда она вообще здесь взялась?» «Мои служители следят за порядком здесь, а источник дымки мы сегодня устраним». Ист уверенно ввел его вглубь леса. Ближе к центру леса концентрация алого дурмана возрастала. От него не спасал ни толстый слой тряпок, ни защитные руны на одежде. Он похож на энергию, которая проникала в тело, кипятила кровь и обжигала энергетические каналы. Гай почувствовал, как сходит с ума. Ему хотелось подраться с Истом, вырезать всю его общину безумных сектантов, немедленно заняться сексом с кучей горячих девочек, забрать сестру, направиться на поиски отца и еще что-то, и все сразу. Стало жарко. Он весь покрылся потом, руки чуть подрагивали. Гай оперся на ствол дерева, пытаясь отдышаться, но не рассчитал силу и оставил на дереве вмятину, едва дотронувшись. Рука разодралась в кровь, а пара пальцев неестественно согнулась. Но он не чувствовал боли. Он задумчиво поправил сломанные пальцы словно не рассчитав силу и едва не оторвав их. Кровь очень быстро остановилась, а рана зажила, будто ничего не было. Кости срослись. Гай задумчиво посгибал и поразгибал пальцы. Идеально срослись. Ист остановился перед могилой в самом центре леса. На очень старом черном надгробии с разрушенными временем краями было что-то написано на древнеэлькринском. Руны недавно обновили, а надгробие выглядело так, будто за ним следили. Вокруг могилы алой дымки было больше всего. Гай не знал древнеэлькринского и никак не мог прочитать имя. «Чья это могила?» «Здесь же написано!» Хрипло рассмеялся Ист. «Кто-то из твоих друзей?» «В некотором роде. Раскопай!» Лич, будто из-под своих лохмотьев, вытащил и протянул ему лопату. «Почему именно я?» «Должен же ты хоть как-то отплатить мне за терпение, малыш. Постоянно лезешь не в свои дела». Гай вздрогнул. «Все равно умирать, но ведь так страшно». «Он что, хочет положить его рядом со своим древним другом?» Но взял лопату и начал копать, продолжая расспрашивать. «Чем я обязан терпению почтеннейшего?» «Моим намерением принять тебя в свою семью». «Вынужден отказаться от приглашения в секту. Я никогда не буду следовать пути покровителя разрушения», — хмыкнул Гай, копая. Это давалось неожиданно легко. Влияние густой алой дымки значительно облегчало задачу. «От твоего решения здесь ничего не зависит. Рано или поздно ты станешь частью нашей семьи». Полупрохрипел, полупробулькал Ист. «Я лучше умру», — твердо отрезал Гай. «Разве это не расстроит твою сестру и отца?» Кратчево спросил Лов. «Гораздо больше их расстроит, если я вступлю в секту, уничтожившую наш дом и разрушающую наш родной мир». «Наша семья не планировала трогать ваш дом. Ткань мира была под ним слабой и провалилась сама». «Хочешь сказать, твоя секта виновата не во всех прорывах?» «Только в тех, которые проходят по границе между опорами. Мы же не безумцы». «Зачем вам это?» «Чтобы добиться любви и справедливо распределить ее». «И этот ответ дал не безумец?» Гай закрыл глаза. Но уточнить явно бредовый ответ не успел. Лопата уперлась во что-то твердое, едва не сломав хрупкие руки снова. Он стал осторожно раскапывать вокруг, освобождая каменную крышку гроба. «Уничтожить мир, чтобы распределить любовь? Что за бредовая идея? Между кем ее распределять, если все погибнут?» «Настало время отогреть любовью тех, кто заплатил своей жизнью, чтобы остальные могли благополучно жить в счастье столько тысяч лет». «Трупы, что ли?» – растерялся Гай. «Даровать достойное посмертие неупокоенным душам», – пояснил, как непонятливому ребенку Ист. «Не проще ли позвать сестричек Архи побороть нежить и друидов, провести очищающие ритуалы после?» «Это не помогает. Для очищения нужна любовь, которой они были обделены». «Это что же за призраки такие?» Глава 23.3. Клятва. «Больше я могу рассказать только своим последователям». «Ты уже считаешь меня частью своей семьи?» — хмыкнул Гай. «Эта информация затрагивает интересы других ловов. Я могу ответить на твой вопрос, только если ты поклянешься мне в верности». «В таком случае откажусь». Гай дочистил каменную крышку, обвязанную цепями с рунами печати. Выглядело сложно. «Вскрой!» Ист ледяным прикосновением к спине заблокировал его связь с Эйрлом и протянул Гаю схему взлома печати. «Пожалуй, откажусь», — напрягся он, хмурясь. Не удавалось нащупать и капельку из источника его покровителя. Ладно бы только прервал доклад главе. Но это не значило ли, что ему и в самом деле предстояло стать сектантом или умереть прямо сейчас? Лучше уж смерть. Или нет, лучше поклясться, узнать как можно больше и раскрыть секреты главе, умерев уже тогда. Сгубит душу, конечно. Но ведь все равно умирать, какая разница, как именно. Только телом или и душой тоже. Выбор стоит между смертью и вскрытием печати, сохранением в секрете того, что произойдет после. Спокойно пояснил Лич, следя за ним. «Что внутри?» – нахмурился Гай. Вскроешь – узнаешь. Вкратчиво ответил Ист. Почему не сделать это самому или попросить своих сектантов? Хочу, чтобы это сделал именно ты. Почему? Узнаешь свое время. Слишком много вопросов, малыш. К делу. Скажи хотя бы, ты отпустишь меня после? На этот раз отпущу, если вскроешь печать и поклянешься сохранить произошедшее сегодня в секрете. Гай прислушался к своему чутью. Оно не видело в снятии печати ничего опасного. Да и поклясться в молчании и верности Исту – две совершенно разные вещи. Он неохотно пробурчал древнюю клятву о молчании, болезненно отозвавшуюся следом в душе, поморщился и, повозившись немного, вскрыл печать. Крышка гроба даже под воздействием алой дымки оказалась невероятно тяжелой. Гай с трудом поднял ее и поставил вертикально рядом. Он заглянул в гроб, и его сердце затрепетало. Рядом с прахом и аккуратно сложенным старинным поясом старейшины общины Кона лежали прекрасно сохранившиеся ножны, из которых выглядывала гарда, принявшая на себя не один удар, и потертая длинная рукоять со скошенным широким навершием. На рукоять наложены печати, но даже так из нее исходило алое пламя, порождавшее дымку. Гай не утерпел и вытащил оружие из ножен. Огромный толстенный тесак. Даже под действием алого пламени из рукояти в густой дымке Гай с трудом поднял его. «Этот покойник был тем еще монстром», – вздохнул про себя он. Парень почувствовал желание оружия проливать кровь, убивать, его задор и нетерпение, жажду резни, а еще страсть во всех ее многогранных проявлениях. Совсем как из источника Эйрла. Оружие вызывало искреннее восхищение. Оно очень качественно сделано. На широком лезвии выгравировано имя, но прочитать на древнеэлькринском не удавалось. «Нравится?» – вкрадчиво спросил его хриплый, булькающий голос со спины. Гай, не задумываясь, прошептал, разглядывая прекрасное оружие. «Нравится». Запоздало он сообразил, с кем говорил, и, вздрогнув, повернулся. «Калир тебе не подходит, Гай. Позже я подарю тебе совершенно особенный нож. Благодарю за помощь, дитя». Лич зловеще улыбнулся из-под капюшона, и его глазницы вспыхнули алым. Он аккуратно сыпал прах в сосуд, убрал будто за пазуху вместе с поясом, легко принял тесак из рук Гая, вложил в ножны и ушел. Парень оторопело посматривал на старика, который так легко поднял эту махину, на секунду забыв, что это просто одно из обличий могущественного лова. С Истом ушло и чувство опасности. Гай опустился на землю, сжав рукоять кинжала отца. Он дрожал. Осознал, что выжил, и был безумно рад этому. Остальное не так важно. Гай обшаривал лес весь остаток дня, но кроме могилы и постепенно развивающейся алой дымки ничего не нашел. Темнело. Он тяжело вздохнул и неохотно поплелся в общину, прикидывая, как будет докладывать главе о произошедшем, особенно о той части, о которой рассказывать нельзя. Как Ист его отпустил без обращения в своего последователя, да еще и с учетом оставшейся на душе клятвенной печати, характерной для сектантов. Правда, у них она на теле, а не на душе. Но не все ли равно? Вот такая история. Глава 24.1. Что же делать? Ни расчесывала отросшие волосы и критично рассматривала свое отражение в зеркале. Уже почти такая, как на рисунках учителя. Сегодня она сдаст экзамен по базовым техникам. Все, что только может достичь женщина в общине Кона. А что потом? Будет ли учитель заниматься с ней дальше? Дома нет, сбережений тоже. Отец ушел, и никаких вестей уже несколько лет. Брат живет в убежище общине Эйрла, ей туда нельзя. Что же ей делать? Попроситься в услужение к учителю? Возьмет ли он ее? Ни подкрасила глаза и губы. Так постарше выглядит. Вот ведь незадача. Обычно думают о том, как бы сдать экзамен, а она лишь о том, что делать после. Может завалить? Нет, опозорит учителя, допустившего ее. Да и чтобы завалить экзамен по базовым техникам, придется серьезно постараться. Ладно, разберется по ходу дела. Во всяком случае, она еще вернется сюда. Чтобы как минимум собрать вещи, верно? Уговорит его. Любыми способами. Она накинула перешитое накануне в более откровенное ученическое одеяние, заколола волосы новой шпилькой и осмотрела себя. Платье потрепанное уже совсем. Хотя она его сделала настолько открытым, что уже было на грани приличия, и вряд ли кто-то вообще заметит ветхую ткань с таким-то кроем. Ох, даже слишком открыто получилось. Ничего, сегодня она его сменит. Теперь, когда с внешним видом была проблема решена, начала возвращаться паника. За все время обучения Ни ни разу не была в убежище общины Кона и немало волновалась. А когда выяснилось, что все экзамены у учеников старейшин принимает глава лично, так и вовсе почва ушла из-под ног. О нем ходили ужасные слухи. Интересно, он правда ставит опыты на Элькринах? Учитель в ответ на ее вопрос сказал не лезть в это. Но ведь так страшно. Кстати, она не слишком ли долго собиралась? Не опоздает? Бросилась к выходу и увидела в гостиной, как ни в чем не бывало, попивавшего чай Кринира. Ох, еще же завтрак. Кому какое дело до этого в такой день? Доброе утро, учитель. Доброе. Ешь. Он придвинул поближе к ней тарелку с фруктовыми лепешками и кружку. Ни не стала спорить. Времени не было. Торопливо села, схватила лепешку и стала жевать. Вот только проглотить не получалось. «Если ты так волнуешься, что не можешь есть, то как ты собираешься сдавать экзамен?» – прищурился Кринир. «Прожуй сначала». Ни в несколько укусов справилась с лепешкой и запила чаем, показывая свою решимость. «Очень вкусно. Пойдем скорее, я уже хочу увидеть убежище». «Поела? Пойдем». Улыбнулся Кринир и подтянулся было потрепать ее по голове, но передумал и убрал руку. Он совсем не обратил внимания на ее открытое платье и казался даже еще более равнодушным, чем обычно. Конечно, ей за столько лет было не привыкать к его безразличию, как девушке. Но сегодня, когда решалась ее судьба, это воспринималось в 100 крат болезнее. Но какого такого у него тогда полная папка рисунков с ней? Или, может быть, ему интереснее рисовать девушек, чем заводить романтические отношения с ними? Или неужели до сих пор считают ее ребенком? Эй, я так-то достигла брачного возраста. Смотри, какая я красавица. Ни с досадой накинула плащ и, незаметно показав под капюшоном язык учителю, последовала за ним. Глава 24.2. Квалификационный экзамен. Путь к убежищу, по тропе в туманном междумилье, вышел довольно коротким. Правда, учитель имел привычку ходить быстро, и Ни от этой небольшой пробежки с непривычки даже запыхалась. Убежище оказалось небольшим поселением в Междумирье за мощным барьером. В нем располагались как хозяйственные и административные здания, так и жилые. И самые простые, некоторых местных работников, и богатые, древних семей. Но все постройки объединяли мрачные цвета темной общины. Царственно темного серого камня и краски вперемешку с черным деревом Кона действовало угнетающе на ней, привыкшей к яркому красному лесу в детстве, а после к зелени и дереву, наполнявшим старый родовой дом Эрва. Пройдя мимо мрачного вида строений, они вышли на укрепленное барьером поле для тренировок и наткнулись на других старейшин с учениками, стоявших особняком от остальных пришедших на экзамен. Судя по количеству присутствующих, у других было учеников не в пример больше. А если прикинуть по росту, она явно была единственной девушкой среди них. Не поежилась. «Приветствую», – поздоровался Кринир, коротко поклонившись. «Приветствую», – повторила за ним Ни. К ним подошел поближе один из старейшин и сипло спросил. «Кретиры, взялся обучать девица? Отличный выбор, коллеги, а? Красивая хоть?» По группе прокатился смешок. Ни молчала, незаметно теребя подол платья под плащом. Кренир оставил вопрос без ответа и спокойно стоял, ожидая главу до начала экзамена. Ученики окружили девушку, проявляя повышенный интерес. Обычно парни темной общины обучались отдельно, и им не хватало женского внимания. Или, возможно, увидели новенькую и хотели немного снять напряжение перед экзаменом. Кто знает. «Эй, красотка, покажи личико! Или оно только для твоего учителя? Ну уже не жадничай, здесь все свои!» Не игнорировала их, подражая своему учителю. Не до этого было. Один попытался стянуть с нее капюшон, но она увернулась и юркнула за спину Кренира. Похоже, они действительно чуть не опоздали. Вскоре подошел глава общины и увел учеников, за которыми пристроилась Ини. На поле проведения экзамена выяснилась еще одна неловкая подробность. Судя по всему, из всех учеников старейшин она единственная пришла на базовый экзамен. Пара ребят помладше сдавала средний, но в основном все пришли на финальный. Перед глазами все плыло. Ни не видела ни как выглядит поле, ни кто с таким успехом демонстрировал техники. Когда дошла очередь и до нее, стыдливо вышла в центр площадки, чувствуя себя белой вороной. И начало было заклинание для среднего экзамена, надеясь скрыть, что вообще-то пришла на базовый. Но глава прервал ее, женщинам не полагалось. После одергивания Элькрином, по слухам ставившим опытом на таких, как она, все происходящее и вовсе слилось в одно пятно. Все прошло как в тумане. Она не помнила, как показывала базовые техники, как получала форму младшего служителя и черный посох, благословленный руной Кона, ощущая только переполнявшее чувство всеобъемлющего стыда вперемешку с животным ужасом. Она сдавала последний и хотела было уйти, но адепты снова подошли к ней, плотно окружив. «Эй, малышка, а ты что-то умеешь? Не покажешь ли еще что-нибудь?» «Да, да, покажи личико. Давай!» Не попятилась и споткнулась, наступив на подол плаща. «Ах!» Руки были заняты одеждой и посохом, и она неловко упала, больно ударившись. Впрочем, желающих помочь ей подняться оказалась целая толпа. Поднявшись, Ни с досадой отметила, что и плащ, как назло, совершенно безнадежно порвала. Глава 24.3. Возвращение домой. Ни со вздохом сняла испорченный плащ. Поправила неудачно перешитое платье, с трудом отвязываясь от настойчивых ребят, заваливших комплиментами, и наконец-то добралась к выходу. Учитель о чем-то разговаривал с главой. Ученица торопливо встала рядом со старейшиной, стараясь не робеть. Какой же глава страшный, и глаза такие цепкие и колкие. «Старейшина, отличная ученица. Примите кого-нибудь снова?» «Я ее еще не выпустил. Мне нужен ассистент. И Карн у меня еще доучивается». «Ассистентка?» Усмехнулся глава, буквально облапав ее взглядом так, что захотелось зарядить ему в лицо. «Не для тебя нарядилась». Ни стояла, опустив глаза, и тихо закипала. Проклятая неловкость. Полагалась ведь на плащ. В следующий раз оденется скромнее. «Я просил о допуске к экзамену среднего уровня», – кивнул Кренир. «Это недопустимо, старейшина. Совместимая с коном женщина должна приносить пользу общине». С особенным мерзким акцентом на слове «польза» возразил тот. Ни сжала кулаки, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не заехать главе. Стало невероятно противно. Она, конечно, знала порядки темной общины, но преподносить их таким образом... Она же такой же адепт, как и все. А он не видит этого и считает ее пригодной только для воспроизводства детей. Она ему что, животное? «Глава, с моей ученицей я как-нибудь сам разберусь», — вздохнул Кренир, тревожно поглядывая на Ни и успокаивающе дотрагиваясь до ее плеча. Зная нрав малютки, он уверен, что она готова взорваться в любой момент, но скандал с главой прямо в общине сыграл бы против нее. Оставалось только рассчитывать на ее благоразумие. «Хе-хе, тогда экзамен тем более не нужен. У тебя и так совместимость ужасная. Еще и ей здоровье испортишь». Пожал плечами глава. «Пока рано говорить об этом. Пойдем, Ни». Кренир коротко поклонился и пошел прочь. Глава явно не в духе сегодня. Не стоило обострять ситуацию, Попросит принять экзамен в следующий раз. Торопиться некуда, да и статус лишь формальность. Ни поклонилась главе и поспешно последовала за любимым. Теперь, когда они вышли из мрачного убежища, она смогла наконец-то с облегчением выдохнуть. Ура! Теперь он будет ее учителем и дальше. И почему так переживала? Но все же теперь стоит поискать работу. Она теперь младший адепт, и не дело быть нахлебницей. Сегодня отпразднует, а завтра с утра наведается в общину. Ни прижимала к груди форму темной общины, как сокровище. «Учитель, спасибо!» Она схватилась за его руку и улыбнулась, стараясь отдышаться после вынужденной пробежки. «За что?» – удивился Кренир, остановившись. «За то, что заботишься обо мне». «А, да, пожалуйста», – улыбнулся он. «Учитель, я люблю тебя». Она обняла его, прижавшись к его груди. «Я тебя тоже люблю». Кренир приобнял ее и погладил по голове. «Я для тебя еще маленькая, да?» – тихо спросила Ни. «Нет, большая», – рассмеялся он. «Тогда можно мне снова спать с тобой?» растерялся Кренир, устало потирая лоб. Ни заглянула ему в глаза, явно без какой-либо задней мысли, с детским любопытством. Она до сих пор не понимает. Пусть еще немного насладится детством. Кренир даже немного смутился, глядя в эти наивные глаза. Как он может тронуть ее? «Я подумаю». Он до сих пор терялся, когда Нит себя так вела. Она уже с виду по возрасту взрослая, но ничего не ведает о плотской любви. В обществе такие вещи как-то узнавались сами собой. Но Ни росла изолирована в его доме. Ей неоткуда было получить подобную информацию. И судя по наблюдениям, несмотря на внешнее взрослое тело, плотские желания ее тоже еще не беспокоили. Прошлые ученики считали ее еще ребенком. Но скоро к нему придут новые. И как они взглянут на нее? Не обманут ли? Надо бы поговорить с ней. Глава 24.4. Как рассказать? Кренир закусил губу. Что он ей скажет? «Ни, вот это половой акт. От него появляются дети. Не соглашайся, если предложит тот, кто тебе не нравится». Какие-то основы она уже знает. И про то, что нельзя позволять себя трогать никому, тоже. Спасибо Огу. Как он это объяснил вообще, причем так накрепко и в настолько раннем возрасте? Вот своего учителя Ни не слушает совершенно. Но она уже взрослая. Знаний ребенка об этом ей уже недостаточно. К тому моменту, когда ее тело возжелает близости, он обязан рассказать ей хотя бы о контрацепции. Но как объяснить ей это, не вдаваясь в подробности, зачем вообще занимаются любовью, не планируя заводить детей, если ей пока еще и не хочется? Как вообще в нормальных семьях говорят об этом? Кренир явно не мог использовать свой опыт в качестве образцового. Разве что в качестве примера, как точно не надо. Вот ведь детские травмы. Давно отошел, а тот раз помнит до сих пор. Как же он беспомощен. Перед ним же лесная дева, он всегда знал к ней подход. Но Ни так чиста и наивна. Как он может стать тем злодеем, который разрушит ее детство взрослой информацией? Они незаметно для него самого пришли домой. Кренир отпустил Ни подшивать форму и снял с самых верхних полок библиотеки книги с совершенно невинными названиями. Может быть, подложить ей ненароком что-то такое? Бегло полистав 1001 способ зевнуть, не вывихнув при этом челюсть, он смущенно отложил. Способы расслабляющей очистки горькоплода захлопнул, едва открыв. 400 лет, как не скрипеть суставами, дополнили стопку. Кренир открывал книгу за книгой, припоминая горячую юность, когда собирал с братьями и Огом особенную коллекцию шедевров эротической мысли, но не находил абсолютно ничего, что могло бы помочь ему в этой нелепой ситуации с неосведомленной о безопасности плотской любви лесной девой. Нет. Тем более нет. Совсем нет. А нет. Все это не подходит. Он обхватил голову руками. Ох. Но не может он ей, такой чистый, не рассказать сам, не предложить литературу для взрослых. Никогда бы не подумал, что не сможет вдруг разобраться, что делать с лесной девой. Но как же быть? Ситуация осложнялась тем, что какой-то специальной литературы для просвещения подростков в общине Эрва не было и в помине. Подобное передавалось само собой, все прекрасно осведомлены о подобных вопросах. Пройти мимо подобной информации невозможно. И традиционные гуляния простолюдинов из вольных лесных народов, и встреча аватара Эрва, перераставшие в оргии, и этикет древних родов, подразумевающий выражение искренности посланника через плотскую любовь. Все эти чудовищные традиции, щедро приправленные болезненной похотью, довольно часто появлявшиеся среди потомков родов Эрва, попросту не оставляли вариантов пройти мимо. Кренир хмуро прибрал книги на место и сел за стол, задумчиво потирая лоб. Он ей расскажет. В этом же нет ничего такого в самом-то деле. Вот только надо подумать как. В библиотеку заглянула Ни в новой форме. Ах, красиво. Она покрутилась и опустилась рядом, прижавшись к нему. Кренир замер, завороженный сладким жасминовым ароматом и теплом мягкого тела. Кажется, она что-то спрашивала, заглядывая в глаза. Он не расслышал, но на всякий случай похвалил ее внешний вид, потрепал по голове и под каким-то предлогом поспешно ушел. Предательский голос в голове шептал, что в этом возрасте лесных дев в заповедниках уже начинают разводить. И вообще-то она девушка брачного возраста. Ей понравится. И все равно рано или поздно узнает. Кренир нервно сглотнул и потряс головой, отгоняя мысли. Почему он так взволнован? Что на него вдруг нашло? Уже столько раз видел этот прием. Что за бред? Надо быть осторожнее. К тому же, за этими мыслями он совсем забыл, что вообще-то твердо решил не вставать на пути у своего ученика. О чем он вообще? Глава 25.1. Что с ним произошло? Карен принес в качестве поздравления со сдачей экзамена вкусности и даже согласился сходить завтра, выбрать и поделать первые задания Ни в общине. Она обернулась на учителя. Он сидел каким-то тихим весь вечер и лишь с рассеянной улыбкой кивнул. Что с ним произошло? Сегодня в библиотеке сидел, обхватив руками голову. Потом, проходя, похвалил ее и куда-то ушел. И сейчас хмурый сидит. Он не заболел? Вроде бы не практиковал сегодня. Не должен. Карн ей подмигнул и тихо шепнул, притянув к себе, что старик просто поражен тем, как быстро она растет. С отцами такое бывает. Та тихо возразила, что он ей не отец. Но Карн лишь покачал головой. Кренир ее растил, считается опекуном. Ни не нашлась, что на это ответить, и только мягко улыбнулась учителю. Тот рассеянно кивнул в ответ и опустил взгляд. Пирожные, как всегда, чудесно хороши. После них столько сил. Ни плотно подсела на них. Вот только Карн обычно так странно улыбался, наблюдая за тем, как она ест, как за симпатичным зверьком. Казалось, будто сегодня даже бесцеремоннее, чем раньше. Стало неловко. Ни отвернулась и продолжила есть так, вызвав у парня смех. Карн никогда не трогал эти пирожные, не любил слишком сладкое. И учитель ими не интересовался, не переносил острое. А ей нравилось. Она переживала, что выглядит по-детски в их обществе, но Карн успокаивал ее. У всех свои предпочтения. Ни охотно удовлетворялась этим объяснением. Пирожные невероятно вкусны. Достаточно, чтобы забыть о том, что она выглядит как маленькая, когда их ест. Ни с нетерпением ждала следующего дня. Наконец-то она получит первую официальную работу. Расплетая перед сном свои волосы, с досадой отметила, что нерадивый братец так и не пришел ее поздравить сегодня, хотя и обещал. Неужели работа для него важнее? Ай, ну его. Лучше спать, завтра тяжелый день. Утром Ни нарядилась тщательнее обычного. Новая форма, безупречно подшитая, сидела просто чудесно. Глаза мягко подведены, губы подкрашены. В волосах ее любимая заколка с кристаллом, выточенным в цветок. Правда, посмотрев в зеркало, Ни с досадой вспомнила вчерашний взгляд главы и тщательно закуталась в плащ, скрывая свою красоту. Ничего, вряд ли она встретит главу. Да и сегодня настоящий праздник, ничто на свете не в силах омрачнить его, даже этот мерзкий мужчина. Ни наскоро позавтракала, а затем отправилась в общину вместе с Карном. Старший адепт имел преимущество в выборе заданий, и Карн предложил выбрать вместе с ним. Она не хотела полагаться на его помощь и взяла задание себе по уровню. Сбор и подготовка ингредиентов, переписывание книг и прочую безопасную мелочевку, которой занимались младшие адепты. Карн, увидев ее выбор, хмыкнул, но спорить не стал, как и брать задание для себя. Они спустились в мир и оказались посреди огромной цветущей поляны в лесу. Тепло. Солнышко ласкало их своими мягкими лучами. Как же давно она не чувствовала тепла и холода ни от чего, кроме еды и тел элькринов. Нира смеялась и закружилась, откинув капюшон плаща. «Карн, так тепло!» «Нормально», – улыбнулся он. «Да ладно тебе, прямо подогревает до самого нутра», – отозвалась Ни, хватая его за руку. Тот криво улыбнулся и покачал головой. «Вот твоя трава». «Я сама». «Сама, сама», – рассмеялся он и сел рядом, наблюдая за тем, как она собирает. «Оказывается, нужно не так много», – удивилась Ни, вчитываясь в задание. «Ее не так просто найти сейчас». «Но тут полно». «Потому что никто сюда не ходит», – улыбнулся Карн. Глава 25.2. «Хочу, чтобы ты стала сильнее». «Можно собрать побольше и запечатать на будущее. А почему сюда не ходят? Тут так хорошо», – удивилась Ни, деловито набивая мешочек. «Оно почти граничит с гнилым лесом. Боятся». «Ах, Карн!» Ни выпучила глаза, наскоро добрала крохотную норму травы из задания, запечатала временем мешочек и, схватив друга за руку, кинулась к проходу в Междумирье. Гнилой лес – жуткое запретное место, логово нежити, полное иллюзий, из которого невозможно найти выход, и к тому же самое известное сектантское убежище. Неудивительно, что сюда не ходят. «Карн, секта? Не те, с кем стоит шутить». «Мы не шутим. Просто пришли собрать немного травы на нейтральной земле. Я смогу тебя защитить, не бойся». «Ты не знаешь, что ли, что они творят ужасные вещи?» «Какие именно?» «Проводят кровавые ритуалы по разрушению мира», – тихо шепнула она. «Это страшно? Мир и так скоро развалится». «Карн, представь, если с тобой такой ритуал проведут». «Они используют девушек». «Ну или со мной». «Нелла, ты просто гений. Не бойся, я же с тобой». В глазах Карна полыхнул огонек, и он обнял ее. «Какой еще гений? Валим!» Ни выскользнула из его объятий и потянула друга за руку к проходу. «Ну пойдем, пойдем», – рассмеялся он, послушно тащаясь за ней к выходу в Междумирье. «Карн, попасться секте страшнее смерти. Не рискуй так», – строго отчитала она его в Междумирье. «Извини, извини». Он примирительно поднял ее руки и, дождавшись ее улыбки, обнял снова. «Эй!» «Я просто счастлив, Неллари», – тихо шепнул он ей на ухо. «Ну что с тобой делать?» Вздохнула она. «Пойдем, нам еще книги переписывать». Улыбнулся он и снова прижал ее к себе. Ни растерялась. Сегодня ей особенно часто доставались объятия старшего товарища. Она же правильно понимает их отношения? Если так думать, то он всегда ее баловал. Но если раньше она принимала это как заботу от старшего, то сегодня это уже несколько переходило границы дружеских отношений. Она даже с учителем столько не обнималась обычно. «Карн, послушай, мы же просто друзья, верно?» «Пока что да. Ты хотела бы перейти к более близким отношениям?» «Нет. Просто ты меня сегодня столько раз обнял, что я решила на всякий случай уточнить». «Ну вот и все. Пока я просто твой старший товарищ». Улыбнулся он и чмокнул ее в макушку. Ни с облегчением вздохнула. Меньше всего на свете ей хотелось отказывать своему единственному другу. У нее больше никого и нет. Брат вечно занят, учитель тоже. Только Карн приходит иногда поболтать да разнообразить ее жизнь. Остаток дня они провели в библиотеке общины Кона, переписывая объемные ветхие томики. У Карна оказался удивительный каллиграфический почерк. Ни даже застеснялась. Даже в такой мелочи она ему проигрывала. У нее, конечно, нормальный почерк, но его руны тянули на произведение искусства. «Красиво пишешь». «Долго тренировался», — улыбнулся он. «Всё-то ты успеваешь». «Везде успевает тот, кто никуда не спешит». «Это был сейчас намек на меня?» — подозрительно спросил они. «Не думал об этом, но ты и вправду часто спешишь», — хрипло рассмеялся он. «Эй, мог бы тогда уже и промолчать», — шутливо возмутилась она. «Сама же спросила». Ни со вздохом вернулась к переписыванию. Ей попадались какие-то старые жизнеописания не менее древних элькринов. Настолько древних, что их работы были написаны еще до классической теории магии Кона. Ни никого не знала, разве что одно имя зацепилось. «Смотри, здесь твой тезка», — отметила Ни, оценивая список достижений. «Как же давно он жил», — вздохнул Карн. «Да уж, не удивлюсь, если тогда еще и о ловах-то знать ничего не знали», — рассмеялась она. «Он был старейшиной общины Кона», — поправил ее Карн, тыкая пальцем в записи. «А, точно», — смутилась Ни, хлопнув себя по лбу. «Кстати, я тебе принес что-то новое». Карн вытащил из-за пазухи запечатанный временем бутылек. «Что это?» «Попробуй». Ни открыла крышку и понюхала. Пахло специями. Она глотнула немного. «Острое». «Это что, соус?» — рассмеялась она, утирая слезы. «Разыграл». «Зелье для укрепления источника и тела», — тихо шепнул он. «Разве тебе самому не нужно?» «Мне оно уже не поможет». «А из чего?» «Секрет», — подмигнул он. «Как выпьешь, скажи». «Буду использовать как соус», — улыбнулась Ни. «Как угодно, главное внутрь», — кивнул он. «Дорогое?» «Уникальное. Больше такого не сделать», — серьезно сказал Карн. «Ты слишком щедр». «А кому еще, кроме тебя, нужно?» «Мало ли еще есть такие». «Я их не знаю. А ты мне дорога. Я хочу, чтобы ты стала сильнее». «Спасибо». Она поцеловала его в щеку, спрятав бутылек, и вернулась к работе. Глава 25.3. Пора посмотреть правде в глаза. Глаза скользили по скучнейшей книге бездарно составленных жизнеописаний. Ни вздохнула, читая по диагонали. Какая ж толстая. Кисточка послушно порхала с сумасшедшей скоростью. «Ты даже сейчас торопишься», — рассмеялся Карн. «А что здесь еще делать? Скукотища», — вздохнула та. «Разве не здорово? Мы сидим вместе и занимаемся тобой же выбранной работой». «Книга скучная. Да и я просто хочу скопить немного, чтобы быть самостоятельной и иметь какие-то варианты в будущем». «А какие варианты ты бы хотела?» «Ну, я не хочу замуж за кого попало». «А кто считается никем попало?» «Ну, учитель, например», — смутилась Ни, слегка покраснев. «Ого, элькрин, который отдаст душу в ближайшие полсотни лет, никто попало?» — иронично ответил Карн. «Эй, с чего ты взял?» — нахмурилась она. «Это очевидно, он же насквозь болен». «То есть для тебя, учитель, кто попало?» «Как исследователь, он гениален, но в качестве кандидатуры для замужества, да еще и столь юной девушки, точно мусор, каких еще поискать?» «Мне плевать», — отвернулась Ни. «Кто еще никто попало?» — уточнил Карн. «Мне нужен он», — тихо сказала она. «Тогда зачем жене старейшины деньги?» «На случай, если я ему не понадоблюсь». «Он же сказал, что ты будешь его ассистентом». «Я для него лишь обуза. Он заботится обо мне, потому что дружит с отцом, который пропал не весь где. Я хочу быть самостоятельной. Но сколько бы ни училась, мне никогда не стать такой, как ты». «Ему явно не мешает, что такая красавица убирается в его доме, помогает в саду, стирает, готовит и моет посуду. Забот никаких. Кормишься с дерева, забавная и ласковая. И когда еще и работать не мешаешь, то вообще цены нет». «Ты меня сейчас описал как домашнее животное». «Домашние животные не разговаривают и по хозяйству не помогают», — поправил Карн. «А, ну да, действительно, такое большое различие», — возмутилась она, сверкнув глазами. «Колоссальное. Неудивительно, что ты холост с такими-то взглядами на женщин». покривилась Ни. «Посуди сама. Разве учитель когда-нибудь проявлял к тебе интерес с какой-то иной стороны?» «Ах, какие гадости ты говоришь!» Отмахнулась она и уткнулась в книгу. Карн хмыкнул, но спорить не стал, продолжив работать. Они просидели молча довольно долго. Уже было невероятно поздно. И Ни, без выражения на лице, перелистывала книгу страницу за страницей, клюя носом и сонно моргая. Карн усмехнулся. «Эту работу не обязательно заканчивать сегодня. Библиотека общины – не скрытый дом. Лучше не засыпать здесь». «Я в порядке», – огрызнулась Ни. «Как знаешь». Карн украдкой поглядывал на нее. Все на лице написано, наивная такая. Пусть подостынет к этому полумертвому потомку Эрва. И что она в нем нашла? Переписав еще несколько страниц, Ни наконец сдалась. Собрала в сумку книги свои записи и решительно сказала: «Спасибо за день, я пойду домой». «Я провожу». «Спасибо», — тихо отозвалась она, опустив взгляд. Карн взял у Ни тяжелую сумку и приобнял. Они в тишине добрели до скрытого дома. Ни залезла к себе через окно, приняла сумку от Карна и улыбнулась. «Спокойной ночи». «Спокойной». Карн скрылся за иллюзорным барьером, и Ни повалилась на кровать, не раздеваясь. Непрошенные слезы брызнули из глаз. Чего она ждала? О чем мечтала? Ей мучительно хотелось внимания любимого. Хотелось дарить свои чувства и получать его в ответ. Хотелось когда-нибудь вырастить плоды их любви с ним. Карн прав. Пора посмотреть правде в глаза. Иркрин для нее особенный, а она для него лишь удобное украшение дома. Он целует ее и гладит, только когда она сильно просит, чтобы не доставала. Она уже давно выросла из бутона, в его проклятый цветок, но он не проявляет и капли интереса. На что она вообще надеется? Ни проснулась от жуткого голода. Нехотя вылезла из кровати, припоминая, что вчера была так увлечена, что за весь день ничего не поела. Выглянула в окно и сорвала своей энергией питательный плод с дерева. Приправив его зельем и проглотив, поняла, что жизнь немного наладилась. Вот только после вчерашнего осознания выходить из комнаты не хотелось. Ни села за стол и стала работать. Покончив со скучной книгой, принялась за другую. Справочник по ингредиентам. Поинтереснее. Просидев тогда вечера с перерывами на перекусы, выглянула в коридор. Пусто. Она проскользнула в ванную, наконец-то умылась и посмотрела в корзину, где лежала пара рубах учителя. Обычно она любила пообниматься с ними перед стиркой и помечтать. Но сегодня не хотелось ни обниматься с его одеждой, ни стирать за ним. Вообще ничего не хотелось. Она больше не будет для него удобной. Ни привычно постирала свое одеяние, развесила, накинула на себя свежее и ушла работать дальше. Просидев до глубокой ночи над книгами, устала и легла в постель. Теперь, когда не занята работой, от грустных мыслей некуда деться. Ни уткнулась в подушку, глотая слезы. Учитель так и не пришел за весь день. Ничего, нужно просто работать. Докопит денег, а там разберется.